Латвийское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 27 мая 2015 года, среда. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Россия и западный мир. Основа генетического противостояния». Главный соведущий, уже знакомый вам по прошлому эфиру, Анатолий Алексеевич Клёсов. Здравия, Анатолий Алексеевич. Добрый день. Добрый вечер, точнее. В Москве, да, уже можно говорить вечер. Ну что ж, тема очень заявлена, мне кажется, интересная. И, наверное, стоит уже сразу без каких-то вот таких долгих прелюдий переходить к тому, как появилась эта тема. И вот до эфира мы и говорили, что есть научное представление подачи темы, а есть популярное представление. Вот как раз передаю вам микрофон для того, чтобы вы рассказали нашим слушателям, в чем отличие, и дальше вот в тему мы уже вошли. Очень хорошо. Значит, разница между научным и популярным. Вот те, кто прослушал сейчас анонс, это популярное изложение. И оно меня впечатлило в позитивном смысле, в том, что оно, я к нему не имел отношения, к написанию, написал его вот ведущий. И на основе нашего довольно короткого разговора, в котором я, так сказать, анонсировал примерно возможности будущих тем. И вот он транслировал мой рассказ вот в такое изложение, и я специально, умышленно не стал его править. Все слова там нашего уважаемого ведущего. Теперь я поясню потом подробнее, что можно было поправить, если одеть научную шляпу, так сказать, а что править не стоит. Вот теперь я выдаю небольшой секрет. Дело в том, что у любого научного сотрудника, которому я себя причисляю уже много лет, есть, так сказать, две шляпы, фигурально говоря. Одна научная, другая популярная. Вот когда я занимаюсь делами научными, я в научной шляпе. Я обязан религиозно придерживаться цифрам, фактам и только им. Но когда я перехожу на популярную и одеваю эту шляпу соответствующую, я должен это дело донести, транслировать в такие доходчивые объяснения. Иначе я аудиторию просто засушу. Поэтому я перехожу к интерпретации, причем к интерпретации более вольной, или более такой раскованный, нежели интерпретация научная. Дело в том, что в науке тоже невозможно без интерпретации. Вот когда делает исследователь опыт, он же не просто докладывает цифры, а он объясняет их. Вот это каждый раз интерпретация. Она может быть тоже более-менее вольна. То есть тут можно гулять по всему полю. И вот я эти примеры дам позже. Я буду стараться докладывать в этом вот разговоре именно факты конкретные, давать на их основе интерпретации, вам уже судить, насколько интерпретации вольные, насколько их можно брать за вот непосредственное, за факт, а какие можно еще и подумать над тем, вот одно ли объяснение, либо, может быть, несколько, как говорят, альтернативное объяснение. Теперь по поводу вот анонса, я должен с этого начать, чтобы сразу меня люди, которые оказались сейчас у эфира, у радио «Люди науки», меня тут же не обвинили в такой вульгарности. Во-первых, не было древнеславянской цивилизации, строго говоря, значит, много тысяч или несколько тысяч лет назад. Это были наши предки. Славянами, чтобы их назвать, нужно вводить определения соответствующие. Например, сейчас славянами называют в науке носители языков славянской языковой группы. А эта группа языков образовалась примерно 1500 лет назад. Это в середине 1000 лет нашей эры. Вот тогда пошли славянские языки. Поэтому только те в лингвистике, а также заодно в общем сознании у многих, могут называться славянами, которые говорят на языке славянской группы. Вот 5000 лет назад таких языков не было, поэтому с точки зрения науки никаких славян не было. Однако я их спрашиваю, ну а что, а не было родителей у этих славян 1500 лет назад? Были, их были папа и мама. На каких языках они говорили? Ну, в общем, примерно на том же языке. А у тех родителей, а у тех, а 200 лет назад, а 300, 500, 1000, 2000, у всех были предки. И языки никогда ведь не менялись скачком, они менялись постепенно. Так что языки, конечно, были в какой-то степени похожи. Просто наука делает такие, понимаете, довольно четкие разграничения, потому что чтобы было проще работать. А на самом деле таких четких никогда не бывает. Поэтому я говорю, хорошо, а что они Бога славили? Но они говорят, ну, славили. Я говорю, значит, тогда были славяне. Значит, можно не только языково давать определение. Давай, допустим, определение такого квазирелигиозного варианта. И тогда, получается, не опять уже славяне. Поэтому я говорю, давайте вы не рубите вот так с плеча, что тогда не было славян, а сначала давайте договоримся, кого славянам называть, а кого с натяжкой. Вот так вот, славяне несколько тысяч лет назад с натяжкой их вполне можно называть, а может быть даже четко, если так договориться в определении. Цивилизация, которая была разрушена вот примерно несколько тысяч лет назад, или примерно, точнее, 5000 лет назад, она, с трудом называть ее можно древнеславянской, она была европейской. Она была древнеевропейской цивилизацией, но там жили наши предки. Вот поэтому здесь надо это оговорить с самого начала. Теперь, значит, то по поводу того, что геноцид был восточных славян, или, точнее, те, которые принято называть восточными славянами. То же самое, не было тогда восточных славян, потому что наши предки жили у одних на западе, а у других на востоке. Поэтому тоже нужно определиться, кого называть восточными славянами, когда сейчас мы знаем довольно четко. Это есть довольно четкая полоса или регион большой, где живут те, которые называют восточными славянами. К западу от них славяне западные, а потом просто центральные европейцы, к востоку от них там уже пошли народы Восточной Сибири. Поэтому я должен заранее говорить о том, что я буду давать более четкие определения, но с натяжкой можно, конечно, вполне сказать так, как написано в аннотации. Теперь, значит, вопрос вот какой. Россия и Западный мир – основа генетического противостояния. Так была заявлена тема, которую, признаться, тоже не совсем я сформулировал, потому что я бы тогда слово «генетическое» не очень бы на него нажимал. Однако вполне можно договориться о том, что можно и говорить «генетического». Теперь и, наконец, для тех, кто читал Народное славянское радио страничку в сети – и там были потом для справки разделы и аллегории, к ним я никакого отношения не имею. И поэтому я был рад, что когда потом увидел слова, что вот к теме вот меня это отношение, возможно, никакого не имеет. Ответ – да, в общем-то, никакого не имеет. Наверное, можно, как у любой аллегории, провести некоторые параллели, сопоставления, но это уже дело слушателей. Так вот, перехожу к делу. Что же случилось в Европе примерно 4600 лет назад? И продолжалось не менее полутысячелетия, 500-600 лет. Дело в том, что произошла трагедия, и которая до настоящего времени ощущается даже не то, чтобы и последствия, а то, что мир кардинально изменился, жизнь в Европе кардинально изменилась. Называли ту Европу «Старой Европой». И это название принято в истории. Старая Европа – это то, что было вот до, или там, скажем так, несколько тысяч лет назад. Потом пошла Новая Европа. В чем же разница? Вот историки считают, что Старая Европа погибла, потому что ворвались в нее некие индоевропейцы на лошадях или на конях. И они уничтожили Старую Европу и привнесли индоевропейские языки. Так вот, такого не было. Не было индоевропейцев, которые ворвались в Европу с востока, то есть вот с наших территорий. Дело в том, что они давно до этого уже были в Европе. Здесь историки сильно запутались. В общем-то, многие это понимают, но как-то вот парадигма надо ее поддерживать. А на самом деле было не совсем так. Если можно сказать, совсем не так. И вот для того, чтобы объяснить как, мне нужно объяснить понятие основные ДНК генеалогии. Дело в том, что каждая наука, она рассматривает под своим углом. Ведь можно людей рассматривать, как, скажем, разделенных на мужчин и женщин. А можно как на блондинов, брюнетов и рыжих, там, и, допустим, негроидно-черных. А можно обсуждать их по-другому. А можно перейти на этнический уровень, обсуждать уже их как этносы, или как национальность, или как гражданство разные, или как партийность. То есть, понимаете, каждое можно рассматривать под разным углом, и для каждого есть направление в науке либо в социологии. Так вот, ДНК-генеалогия, она рассматривает поперек этих понятий, потому что она рассматривает роды человеческие. Что такое род ДНК-генеалогии? это то, что отец передает сыну. А откуда он передает ДНК, а именно Y-хромосому в своей ДНК, потому что остальные все ДНК, остальные все хромосомы перетасовываются у отца и матери, а ДНК, а Y-хромосомы получается только от отца. Это мужская половая хромосома. Поэтому женщины быть нет и не может быть. Иначе бы она была не женщиной, а мужчиной. А, кстати, так вот археологи сейчас уже, современные археологи, когда они делают раскопки, очень часто по костям нельзя сказать, это мужчина или женщина, особенно кость одна. А сейчас делают так, извлекают ДНК и смотрят, есть там Y-хромосомы или нет. Если нет Y-хромосомы женщины. И это довольно четко сейчас стало определение. Правда, для очень таких передовых археологов 99% это не используют, просто не умеют. Так вот, значит, ДНК-генеалогия рассматривает рода. Дело в том, что в Y-хромосоме есть у каждого человека определенная картина мутаций. Причем мутации это образовались не под действием радиации. Обычно пугается, мутация, это, видимо, там Чернобыль. Нет. Это мутации спонтанные, абсолютно самопроизвольные. Ну, просто так получилось. На самом деле, когда ДНК переходит много раз от отца к сыну, и далее опять от сына, ставшего отцом, к его сыну и так далее, ничего в мире не происходит в неизменном виде. Всегда что-то происходит. И вот в ДНК, в Y-хромосоме, происходит мутация. Что такое мутация? Это происходит замена одних нуклеотидов на другие. Повторяются блоки нуклеотидов. Вот, скажем, есть прогоны, называются это тандемные прогоны нуклеотидов. Вот, допустим, в нем 12 штук одинаковых в этом прогоне. И вдруг поменялось от отца к сыну переходе. И скопировалось не 12, а 11 или 13. Обычно одно больше или меньше. Дело в том, что ошибся фермент, точнее ферментная система, которая копирует ДНК. Ошибся, бывает. И вот не как завещали предки 12 нужно, а сделал там плюс или минус на единицу. И таких прогонных, таких тандемов у нас несколько тысяч. Вот на самом деле примерно 2500 таких тандемных последовательностей нуклеотидов. И в каждом из них мутация, вот такое вот изменение происходит раз в несколько тысяч лет. Но когда мы смотрим на весь набор, допустим, на 100 таких прогонов, уже, конечно, грубо говоря, в 100 раз меньше, уже несколько раз в несколько тысяч лет, а в несколько сотен лет происходит мутация. Так оно и получается. В итоге в нас, у каждого из нас есть своя картина мутаций, которая образовалась за сотни и сотни тысяч лет. Дело в том, что поскольку происходит переход Y-хромосомы от отца к сыну, а потом от отца к его отцу, опять к его отцу и к его отцу, и так идет на десятки и сотни тысяч лет. И поэтому за эти десятки и сотни тысяч лет картина разной мутации, но они более-менее близкие у людей, принадлежащих к одному роду. То есть реально это, вот, допустим, слушатель, его брат, двоюродный брат, троюродный брат. В общем, короче, круг родственников, у них эти мутации почти одинаковые. Разницы почти нет. Но раз одна мутация образовалась раз в несколько там, сотен лет, то понятно, что у дедушки, прадедушки, отца, сына и его братьев, примерно один и тот же набор мутаций, одна и та же картина. А взять другого человека, у него свои уже родственники, и оказывается, у него картина может быть совершенно другая, которая просто даже на глаз посмотреть эти мутации как в любом выражении, но видно, что мозаика совершенно другая. Вот те, у кого мозаика более-менее сходна, называются род. И у таких родов в мире всего 20. То есть всего 20 картин мозаик, которые более-менее близки одна к другой, и вот таких 20 вариантов. И вот, чтобы быть более предметным, я скажу, что, допустим, возьмем русских, этнических русских. Кто такие этнические русские? Допустим, грек, приехавший в Москву, 50 лет назад, и уже родился в Москве, он вообще, не этнический русский, как правило, он знает, что он грек, что он этнический грек. Или просто грек, я сейчас поясню, почему, в чем разница. Этнический русский – это тот, у которого родители жили поколениями на данной территории, регион, допустим, Российской Федерации нынешний. Это те, для которых родной язык русский, и которые называют себя русскими. Вот три основных критерия, которые, пожалуй, в огромном количестве случаев, они их можно отнести как это этнические русские. То же самое этнические финны, это будет подобная же картина. Это люди, живут на территории Финляндии, говорят на финском языке и считают себя финнами. Вот среди этнических русских половина из них принадлежит к одному роду. Это род, который вот по буквам, я упомянул, что 20 родов всего в мире, они от буквы от А до Т. И вот А – это, как правило, африканские рода. А Б – это сейчас живут рассеянно, в основном тоже не в Африке живут. А вот С – я уже использую, давайте, номенклатуру немецкую, потому что английский это будет С, а по-немецки это С, и по-русски многим ближе С. Вот С – это монголоиды в большой степени, но не только, это полинезийцы. Есть разница между монголоидами, монголами и жителями Полинезии. Огромная разница. Это означает, что род очень старый, и разошлись на ветви уже монголы и полинезийцы, которых вот Гоген все время рисовал. Такие красивые типажи, действительно. Это вот С и так далее. И вот, вот до Т. А вот Р, они уже, как вы помните из алфавита, они ближе к концу. Это молодой род. Род Р образовался примерно 20 тысяч лет назад. И в нем две половины, которые нас сейчас наиболее заинтересуют. Это R1, а именно R1A и R1B. Вот R1A – это половина этнических русских. А на самом деле больше половины, потому что ближе к северу и к Прибалтике, там среди этнических русских много южных балтов. У них род N, как Наташа, Настасья, N, а также выше, где-то в районе Архангельска, соседями с Финляндией, там много финнов или финно-угров. У них тоже N. Поэтому на севере идет уменьшение R1A за счет того, что много южно-балтов и финно-угров. А вот южно R1A нарастает. И в районе примерно, ну, допустим, Курска, Белгорода, Орла, там две трети R1A. Поэтому в среднем примерно половины. А вот, уходя на запад, там R1B. И вот интересно, о чем мы позже поговорим, есть четкий раздел между регионом, где живут R1A, и регионом, где живут R1B. Причем это, естественно, преобладающее. Допустим, среди этнических русских примерно 5% R1B. А среди западноевропейцев там, ну, грубо говоря, столько же, может, чуть больше R1A. Поэтому примеси есть. Но интересно, что в целом вот регион R1B – это Центральная Европа и Западная Европа. А регион R1A – это Восточная Европа и далее до Урала. Ну, понятно, что и за Уралом, но это в основном переселились уже переселенцы недавние. Но, кстати, и самые древние R1A тоже живут за Уралом. Это Алтай и те регионы. Вот там они живут уже 20 тысяч лет. Поэтому вот такая картина. И вот позже немного об этом будем говорить. Почему я затронул сейчас вот R1A и R1B? Потому что к этой трагедии, которая произошла 4600 лет назад, а продолжалась где-то лет 500-600, вот R1B имеет, судя по всему, самое прямое отношение. В своих исследованиях по ДНК-генеалогии R1B называют эрбинами. У них нет просто другого имени, поэтому R1B – эрбины. Это проще. А R1A – это арии. Тоже проще, к тому же это уже практически доказано по предкам. Поэтому вот будет разговор идти о противостояниях потомков ариев, потомков эрбинов, которые в самой древности противостояние было прямое, не между потомками, между ими самими. Так вот, значит, так сказать, ориентиры расставлены, и если есть у ведущего вопросы, я готов уже тогда на них ответить или перейти дальше. Можно уточнить здесь, наверное, следующее. Каким образом проводятся эксперименты по выделению ДНК, вот, скажем так, ну, 4600 лет – достаточно большой срок, да? Да. Как выделяется ДНК, и потом каким образом определяют, к какой гаплогруппе он относится? Очень хороший вопрос, просто необходимый. Дело в том, что действительно я говорю, что 20 родов в мире, и они были, по крайней мере, то, о ком мы знаем, были те же самые 20 родов. И когда вскрывают древние захоронения и находят древние кости, в них ДНК определяют, они тоже всегда до сих пор были один из этих 20. Так что есть основания полагать, что, конечно, были подвижки в прошлом, но 20 этих родов, они как были, и они, так сказать, так и остаются. Но вопрос, а как узнать, что это за рода и что для этого нужно делать? Есть два главных способа. Один простой. Это взять мазок изо рта на слюну. Вот есть такие простые наборы, это ватка на палочке, ей нужно потереть просто со стороны рта, а щеку там где-то минуту, и вот клетки отшелушиваются, уже клетки такие старые, от нашей щеки, они попадают на ватку, и эти клетки содержат ДНК. И вот эту ватку кладут в специальный маленький конвертик или пробирочку, отсылают в лабораторию, которая этим занимается, и получают скоро документ, в котором написано не только какая у него, у этого человека, а именно у него, а у нее, вопрос о том, раз я говорю об Y-хромосоме, это мужчины, какая у него, какой у него род, или, как говорят ДНК-генеалоги, гаплогруппа. Ну и также гораздо более детальные сведения, которые необходимы для того, чтобы понять, какое место вот в этом всем роде вот конкретный человек занимает. Сразу становится ясно, куда он, может быть, отнесен в этом роду, потому что, например, вот эта R1A в мире, это не менее миллиона человек. Вот такой род. И R1B в мире не менее миллиона человек. А вот где, так сказать, я в этом вот во всем гигантском море этих R1A. А вот еще дополнительные сведения, это есть гаплотип. Вот он показывает, кому конкретно, какому региону как бы среди этих R1A я отношусь. Вот я сделаю пример, что это паспорт. Вот у паспорта есть обложка, а есть номер паспорта. Вот по обложке паспорта, ведь не сказать, куда вы конкретно относитесь. Вот у вас красная обложка Российской Федерации. И у всех, там, у 140 миллионов человек вот такая вот обложка. То есть это не может быть конкретным отнесением. А номер паспорта – это уникальный. Но он уникальный только с красной обложкой, потому что такой же номер может быть у тех, у кого синяя обложка, живут, например, там, в США или в другом месте. Поэтому нужна комбинация обложка паспорта и номер паспорта. Вот это ваша уникальная характеристика. И никто в мире больше такой характеристикой не обладает. Вот так же и в ДНК-генеалогии. У вас есть гаплогруппа, то есть род, и есть гаплотип, то есть номер, как бы ваш в этом роду. И вот он дает конкретное отнесение. Так вот, первый простой вариант отнесения – это вот анализ по слюне, рентген ДНК. И вот, допустим, вы получили, что вы там R1A, и вот вы живете, понимаете, в конотопе. Но, а дальше что? Вы, ваши предки всегда жили в конотопе? Ну, понятно, что нет, потому что конотоп имеет свою историю и не самую глубокую в мире. Значит, они откуда-то пришли, предки, в конотоп или в то место, на котором конотоп был. А откуда они пришли? И вот здесь начинается составление карты всего мира. Вот мы берем тысячи и тысячи и уже сотни тысяч этих самых показателей по миру и делаем карту фактически мира. И мы мир картируем. И становится видно, что шлейф этих самых вот ваших гаплотипов, он шел оттуда-то и дошел в итоге до территории нынешней Русской Федерации. И вот предки определенные пришли в район того же конотопа. Это все картируется. И выясняется, что на самом деле история была такова, что 20 тысяч лет назад вот наши предки R1A, а я говорю наши с вами, что я именно тоже R1A, они жили где-то в Южной Сибири, где-то на территории Алтая. Почему я говорю где-то? А потому что моя научная шляпа не позволяет мне сейчас фантазировать на этот счет. Я знаю, что это регион Южной Сибири, потому что там сделали раскопки в одном месте, именно около Байкала нашли вот как раз род R, а датировка 24 тысячи лет назад. Поэтому ясно же, что R были в то время на территории Южной Сибири. А это R наш дедушка, потому что был R, от него пошел R1, а от него R1A. То есть вроде бы скептик скажет, ну вы знаете, ну вообще мог случайно забрести на Байкал, на территории Байкала, откуда? Ну вообще случайно в такие дали не забредают. Значит, если забредут, то где-то вокруг. Но важно другое, что там же вся Южная Сибирь усеяна древними R1A. Когда мы берем, например, хакасов, хакасы – это народность в Южной Сибири, так вот из них большинство подавляющее носит группу R1A, которая не является славянской, она хакасская. Но она присуща в большой степени этническим русским. А хакасы не этнические русские. Это их древняя, как говорят внуки, автохтонная гаплогруппа, то есть это постоянное место жительства. И вот по ним мы смотрим, что они действительно, они отличаются заметно. У них та же обложка паспорта, грубо говоря, но номер другой. И он отличается на многие тысячелетия от той, которая есть у этнических русских. То есть мы уже картируем и видим, что Алтай – это действительно очень древняя территория. Далее мы проходим, например, в Северный Китай, который на самом деле поблизости от Алтая. Китай начинается всего ничего от Алтая. В Китае, кстати, в Северном даже место называется Алтай, и которое прямо через границу. Так вот, в Северном Китае там есть места, есть такие регионы, есть деревни, в которых до 3/4 населения R1A, которые к русским не имеют ни малейшего отношения, потому что они очень далекие. И вот когда посчитали их среднюю, когда жил общий предок, получается именно те 20 тысяч лет. Поэтому уже имеем одну, так сказать, реперную опорную точку, что гаплогруппа R1A, по нашим представлениям, могут быть появятся новые дополнительно, потому что мы знаем сейчас, а в науке оперируют тем, что мы знаем сейчас, они там не оперируют тем, что может быть что-то появится в будущем. Оставим это в будущем, иначе мы запутаемся и иногородим много всего. Так вот, мы знаем, что пошли R1A с территории Южной Сибири и более конкретно, наверное, Алтайский регион. И вот мы начинаем смотреть карту этих R1A, и мы видим, что они прошли, судя по всему, я опять говорю, судя по всему, специально оговариваюсь, я не могу абсолютно четко это указывать, потому что данных пока немного, это отрывочные данные из Тибета, из Индии, из Ирана, вот они прошли этим путем, то есть они прошли оттуда через Тибет. Кстати, не зря ариев ищут в Тибете, есть к этому все основания это искать, а их ищут традиционные, с давних времен в Тибете, и находят вроде бы, правда, не по гаплогруппам, гаплотипам, а там по сетчатке глаз, там по каким-то другим приметам. Они прошли по Гималаям, они прошли по Северной Индии, они прошли по Иранскому плато, они прошли по то, что называется Анатолия, а на самом деле это Турция. Анатолия – просто древнее название Турции. Они прошли вот по Малайзии и пришли на Балканы. Из Балкана они расселились по Европе. И вот эта картина, которая произошла, они пришли, значит, они 20 тысяч лет жили в Южной Сибири, и примерно 8 вряд ли позже, скорее всего, 9 тысяч лет, плюс-минус 1000 лет, они пришли на Балканы. На самом деле археологи на Балканах находят подтверждение, что примерно 9 тысяч лет назад появилась новая популяция на Балканах. Пришли совершенно другого люди, другого строения. Они пока не делали ДНК-анализ, но по нашим восстановке получается очень может быть, что это окажется гаплогруппа R1A. Далее вот такое замечательное место – Лепенский Вир. Это археологический центр в Сербии. И вот там выставлены в музее несколько скелетов, но чисто европеоиды. Просто глядя по ним, тоже можно сказать, что это европеоиды, датировка которых примерно 9 тысяч лет назад. Вот я жду не дождусь, когда сделаю ДНК-анализ этих скелетов, может быть, и наша лаборатория этим займется вскоре. Но если это будет R1A, вся эта теория получит сильное подтверждение. Так вот, пришли R1A в Европу, расселились. И было это, повторяю, 8 тысяч лет назад. Ну, расселились 7 тысяч лет назад, 6 тысяч лет назад. Эти времена, когда R1A должны были, по нашим представлениям, жить в Европе. Так вот, эта картина следующая. Теперь второй способ, как можно определить, как вот меня спросил Алексей, наш ведущий, эти самые ДНК, это делать древний ДНК-анализ. То есть делаются раскопки, извлекаются кости, если повезет, скелет целый, и дальше делается просто, ну просто это на словах. Дело в том, что ДНК лучше всего определять в зубах. Дело в том, что зуб, каждый зуб конкретно, отдельный, это как крепость, там запечатанная ДНК, запечатана пульпа в этом зубе. Она высохла, конечно, но ДНК там осталась. И вот защита этого зуба такова, что тысячелетия, а то и десятки тысяч лет ДНК продолжает так сказать, находиться в этом самом зубе, постепенно разлагаясь. ДНК ведь это органическая молекула, поэтому она обязана разлагаться со временем. Но она разлагается наиболее быстрым образом от микробов. А зуб предохраняет от микробов. Не полностью, они в итоге все равно пролезают, но сильно предохраняет. И поэтому делается анализ зуба, делается, извлекается пульпа, очень немного, буквально миллиграммы, а дальше идет магия молекулярной биологии. Там вот эти крошки ДНК, они их приумножают в количестве, есть специальные методы, их получают много, просто копируют один с другого, и делается анализ ДНК так же, как делается вот со слюны испытуемого человека. И определяют и гаплогруппу, и гаплотип. Знают, какой род это был. Поэтому анализ ископаемых ДНК – это крайне мощный способ состыковать то, что было раньше, и то, что есть сейчас. И вот когда мы стыкуем, получается, во-первых, подтверждается либо не подтверждается данные истории, в том числе учебников истории. Конечно, приятно, когда они подтверждаются, и интересно, когда они не подтверждаются. Потому что тогда нужно пересматривать, а в чем дело, найти, в чем была причина. И вот можно, к сожалению, по пальцам, ну, уже двух рук пересчитать эти ископаемые ДНК, именно мужские Y-хромосомы. Женские их проще, они более маленькие, их проще делать, но они менее информативны. А вот мужские немного. Вот, допустим, если взять Зауралье, там, ну, буквально 4 места, 5 мест, где были ископаемые ДНК найдены, то есть проанализированы и описаны. И получается, что интересно, во-первых, прямо сразу за Уралом, там нашли захоронение, это тагарская культура археологическая, там эродина, то есть те, что этнических русских современных. Прошли дальше, копнули еще раз, опять эродина, копнули в то, что называется андроновской культурой, там эродина, то есть 9 эродина и 1 С, вот которые, так, грубо говоря, монголоидные. Но то, что когда 9 эродина, 1 С, тут можно что угодно придумать. Может быть, был пленник, может быть, раб, может быть, был прислужник, а может быть, была доля и С, что как-то вот, судя по остальным раскопкам, где не находит ни в тагарской культуре, ни в таштыкской культуре, то, скорее всего, это был, так сказать, случайный такой приблудный С. Поэтому мы видим, что эродина, то есть мы, получается, потомки тех самых эродина, которые занимали раньше огромную территорию, в том числе и далеко в Зауралье. Конечно, националисты, а они бывают разные, они бывают хорошие, бывают не очень, они, конечно, тут же вскинутся и скажут, ну вот видите, то есть Ермак-то шел вообще Сибирь завоевывать, он же, значит, наши исконные земли ходил обратно. Может быть, можно и так сказать, а можно сказать, ну, слушайте, есть разница, в конце концов. Все-таки хан Кучум, которого там потрепали сильно и прочее, он не был этническим русским. Вот. Поэтому тут можно, опять же, можно с разных сторон смотреть. Но дело в том, что действительно, предки половины этнических русских занимали огромные территории в древности, далеко за Уралом и до Тихого океана включительно. Потому что, кстати, вдоль Тихого океана находят много изображений свастики. А это была арийская свастика. И это было, я сейчас про это сейчас вкратце скажу, это символ был наших древних предков, которые, к сожалению, этот символ просто опошлили, мягко говоря, оболгали вот в нацистской Германии. Потому что они стали себе присваивать это, как им казалось, очень почетное имя ариев, хотя, как ни казалось бы им ужасным это услышать, а что арии или ародина, это как раз оказались славяне. В первую очередь славяне. Это русские, это белорусы, это украинцы, это поляки, и это славяне, так сказать, этому очень много чехов, словаков, а вовсе не немцы. Хотя у немцев тоже доля определенная, правда, небольшая есть. А небольшая потому, что вся Восточная Германия была тоже раньше славянской. Не зря в Восточной Германии, когда недавно стали измерять, там огромное количество эродина, а в Западной их гораздо меньше, там в основном эродин-Б. Вот поэтому тут тоже разделение есть определенное. Так вот, значит, я сейчас к чему веду, что огромные территории, на которые жили предки или братья предков нынешних этнических русских. А вот ответ на вопрос, хоть и длинный, но стало более понятно. Как можно узнавать, кто где живет и кто откуда взялся? Значит, либо брать у современных людей тесты, либо у ископаемых, а еще лучше у тех и других. И вот когда мы начинаем это все изучать, выясняется следующая картина. И мы переходим ко второй части истории. Я прошу прощения, у нас 30 минут прошло, и нам нужно прерваться на музыкальную паузу, а потом мы перейдем ко второй части истории. Очень хорошо, очень логично. Да, сегодня послушаем мы нашего замечательного певца Сергея Лемешева. Солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля. Цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 27 мая 2015 года, среда. Тема эфира «Россия и западный мир. Основы генетического противостояния». Главный соведущий Анатолий Алексеевич Клёсов. Прежде чем перейти ко второй части, может быть, стоит еще кое-что уточнить, если не возражаете. Конечно. Я хочу уточнить вот что. Как определяли последовательность возникновения гаплогрупп? Ну, к примеру, там А, Б, С и так далее. Да. Очень хорошо. Вопрос то опять правильный и абсолютно в тему. И я тоже кое-что добавлю по поводу Ародина. Дело в том, что эти гаплогруппы, они же ведь логическая лесенка. Они же не появляются откуда со стороны. Они как дерево. Вот есть корень у дерева, есть ствол, от него отходят ветви. И вопрос, если перефразировать ваш такой, а как определяют, что эти ветви отходят от этого дерева? Да потому что и так видно. Когда мы делаем анализ, даже ощупывая, даже вслепую, мы видим, что они отходят от дерева. И поэтому то, что есть в дереве, то есть и в ветвях. Ведь если не может быть, что были какие-то биохимические соединения, реагенты, которые были бы в стволе, но которых не было бы в ветвях, они же туда само собой проходит, непременно с водой перетекает. То же самое и в ДНК генеалогии. Дело в том, что вот те самые А, Б, С, Д и так далее, они состоят из как бы такого дерева основного, и в сторону отходят ветви. На самом деле, что назвать ветвями, что деревом, дело условное. Но дело в том, что они все идут от одного ствола. И поэтому какие-то этих ветвей друг с другом не, так сказать, корреспондируют. Ну, так же, как на дерево. Если одна ветвь входит направо, другая налево, они с деревом они связаны, но не ветви сами с собой. Вот так же и у гаплогрупп. Скажем, ародина с гаплогруппой С монголоидной никак не связаны. Это абсолютно разные ветви. А вот, значит, как, кстати, R1A и R1B, они связаны через R1. И вот это R1 идет почкование. Вот когда поэтому делается анализ ДНК-генеалогии, то поэтому не видит у всех, у любого, у каждого, у которого есть R1A, у них есть мутация R1, а у тех, у кого есть мутация R, есть мутация P и так далее. И далее вверх по стволу каждый из нас несет всю галерею мутаций, начиная от общего предка с шимпанзе. На самом деле, вот мне сегодня задали вопрос, не по радио, а по почте пришло. Вот, на самом деле, образовались ли мы на самом деле от обезьян? А вопрос трудный мне, я отвечаю, вопрос очень легкий. То есть это настолько же легкий, потому что в нас имеются все эти мутации, которые есть вот в наших предках обезьян. Скажем, взять шимпанзе из зоопарка. Естественно, это не наш предок, шимпанзе в зоопарке. Но мы разошлись от одного предка, общего предка шимпанзе и человека. И вот в нас обойма, вся галерея огромная вот этих мутаций, которые называются СНИПы в ДНК-генеалогии. Слово СНИП от сокращения английского СНП. Которая и говорит о том вот характере мутации. Вот эти СНИПы, они есть у нас все те, которые есть у шимпанзе, у нас пересечение шимпанзе на 90 с лишним процентов. И все эти унаследованные от общего предка, от примата, который был общим предком нас и шимпанзе. Они же есть всех у африканцев, эти же мутации. Они есть у всех, у любого человека взять, поскольку ствол-то один эволюционный. Поэтому у всех нас есть мутации от древних обезьян. Так вот, значит, а вот, допустим, в нас мутаций африканцев нет, о чем я рассказывал в предыдущей передаче. И вот это тоже отвечает на вопрос о том, что мы от африканцев не произошли. Мы произошли от одного общего предка. Мы разошлись с африканцами, как показывают данные, примерно 160 тысяч лет назад. Они пошли в одну сторону, а не африканцы пошли в другую сторону. У нас есть только общий предок, но он, судя по тем данным, которые у нас есть, не был африканцем. Поэтому я не буду на этом подробно останавливаться. Это было темой предыдущего разговора. Может быть, в последующем можно как-то это тоже об этом поговорить. Короче говоря, мы просто следим, мы смотрим лесенку, и видим, кто куда переходит, кто ходит в сторону по ДНК, кто продолжает линии. И вот так мы узнаем о том, что R1B и R1A – это родственники. Хотя между ними дистанция примерно, ну вот, те самые, грубо говоря, 20 тысяч лет. 26 тысяч лет, точнее. То есть те, кто живут сейчас в Европе центральной, и, допустим, этнические русские, этнические поляки, украинцы, белорусы, между нами разница, вообще говоря, где-то так 26 тысяч лет. Но поскольку дело не ограничивается только Y-хромосомой, мы же обмениваемся активно нашими женщинами, и поэтому все время женщины, как челноки, они ходят между мужчинами разные, ну а мужчины, опять же, мне было обидно, как челноки ходят между разными женщинами, поэтому идет обмен, активный генетический обмен. И поэтому по Y-хромосомам мы разошлись 26 тысяч лет назад, а по близости мы очень близки. Почему мы похожи, почему одинаковые, почему те же блондинки, те же брюнетки есть в Европе, у нас и прочие. То есть у них есть своя система ДНК-генеалогии. Но поэтому, вот скажем, Пушкин имел гаплогруппу R1A. Это, так сказать, классическая этническая русская гаплогруппа. А он был метис, он был негроидный в немалой степени. Почему? А потому что он свою гаплогруппу мужскую наследовал по мужской линии, начиная от воевода древнего, который еще с Александром Невским вместе плечом к плечу воевал. А по женской линии он негроидность унаследовал от Ганнибала. И хотя женщины были русские, то они передали, соответственно, мутации, генетику Ганнибала, эфиопа, передали Пушкину. Поэтому люди часто говорят, ну как же так, вот R1A, а он какой-то не такой на вид. А потому что женщины активно делают антропологию мужскую. Они в ней очень активно участвуют. Я уже проводил примеры в ранних передачах, когда вот у меня есть набор фотографий, скажем, таких примеров массы, когда тот же самый хакас из Южной Сибири, он на вид чисто монголоид. Он женился на блондинке московской. И дети стали несколько менее монголоидные. А сын родился на блондинке московской. Видимо, понравилась эта линия. И внук тоже. И вот девочки, которые в третьем поколении, или уже в четвертом, ну абсолютно, вот они, кстати, живут сейчас в Москве, ну просто не отличить от московской, такие блондиночки симпатичные, абсолютно чистые русские, вот у них вид. Поэтому антропология – это одно, а Y-хромосома – другое. Но тогда говорят некоторые, ну это зачем ее знать? Но дело в том, что она дает нам корни по мужской линии. Когда раньше висели во многих домах, висели генеалогические диаграммы, то есть кто от кого произошел. И если кто знает, при всем уважении к женщинам, их там не было. Были только мужские генеалогические деревья. Потому что если еще в женщин это включить, то это будет такой разбег, что на третьем поколении уже не уследить, куда дерево пошло. Поэтому мужские, они более, так сказать, дисциплинируют. И если некто потомок, там, не знаю, Александра Македонского, он об этом будет с гордостью говорить наверняка. И никто ему не скажет, ну, знаешь, ну, прошло столько времени, а вот хромосома-то мужская та же, она несет всю эту информацию. И поэтому, на самом деле, опыт показывает, что люди очень большое внимание уделяют именно своей мужской родословной. Вот что-то в этом магическое есть. Скажем, я знаю своих предков по мужской линии на 14 колен вглубь, 14 поколений. Я знаю, кто они были, у меня есть масса архивных данных. Все они были русский военно-боевой состав. Все они были кавалеристами. И это было на Курчине. То есть они служили вот на границе Дикого поля и там же сражались. Причем сражались, судя по данным архивным, это было, ну, чуть ли не ежедневно. Это было очень часто, потому что татары с той стороны седали постоянно, они постоянно уводили пленников, и задач детей боярских, а к коим мои предки и относились, это было нагнать супостат и отбить, понимаете, пленников. И вот, когда я знаю мою родословную на такую глубину, а когда я знаю, что мой предок ходил с Петром Первым брать Азов, а на самом деле он чуть отошел в сторону, и это был Казикерменский поход, часть Азовского, и взяли крепость Казикермен турецкую с большими трофеями. И когда я знаю массу вещей о них, то, понимаете, это другое ощущение появляется. Поэтому я считаю, я не устаю это повторять, что я не знаю, какая в итоге будет выработана русская национальная идея, но то, что в ней непременно должно быть знание своих предков, это абсолютно, я в этом убежден. Нельзя иметь русско-национальную идею с обрезанными корнями. И в этом русские отличаются, и не только русские, кстати, они отличаются очень многих. Далеко не русские, только потому что Средняя Азия, это вот киргизы, казахи, узбеки, это башкиры, татары, они знают свою ДНК, вернее, свою генеалогию, но, к сожалению, в среднем намного лучше, чем русские. А арабы вообще считают, что если не знаешь своих предков на 7-8 колен, значит, ты не мужчина. Киргизы, свои шешеры, это их племена в Киргизстане, они знают прекрасно, и более того, спросите любого киргиза, он тут же вам выдаст, какого он шешери, и выдаст вам своих предков до 7-8 колена, я практически это гарантирую. Более того, когда свадьба готовится, или это помолвка у киргизов, так собираются, значит, старейшины и обсуждают, не было ли пересечения в предках ранее 7-го колена, точнее, позднее 7-го колена. Если пересечение есть, свадьбы, увы, не будет. И поэтому, к сожалению, в России, то ли потому, что времена были тяжелые, хотя не думаю, что у киргизов времена были более легкие, то ли другие причины, но корни подбивали активно. Причем подбивали активно и, должен сказать, и, к сожалению, после революции 17-го года, потому что тогда было неприлично свои корни показывать, если они не являются классово правильными. И поэтому в итоге, вот, скажем, я опять же из детей боярских, а как выяснилось, никто в России, практически никто не знает, кто такие дети были боярские. А это же, это было боевое сословие. которая защищала Русь на протяжении многих веков. И мы не знаем, кто такие дети боярские, а они гораздо важнее дворян, потому что дворяне дворянский титул, звание, сословие давали за выслугу и за близок к двору, за полезные дела на дипломатии, в работе писарской, клеркской работе. Понимаете, это не были зачастую боевые люди. Это было присвоение, а дети боярские не могло такого быть, что это не был бы военно-боевой состав. Поэтому, когда какого-то князя, не помню, спросили, его сравнили с дворянами, он говорит, вы знаете, пардон, князья – это другое, нежели дворяне. Кстати, дети боярские – то же самое, это не то, что дворяне. То есть дворян это очень хорошее, это уважительное, это на самом деле служители Отечества в огромной степени. Но не все. Поэтому я должен это было все-таки произнести. Переходим к тому, все-таки вот к этому вопросу, с этим вопросом мы завершили, но должен завершить про Ородина. Дело в том, что то, что я вот на первой половине говорил, или первой, точнее, части выступления, там почти не было интерпретации, там были факты. И вот это должен подчерпнуть. Во-первых, был факт, что нашли гаплогруппу «Р», с датировкой 24 тысячи лет назад археологически в Южной Сибири. Это факт, что имеется огромное количество древних R1A, опять же, в Южной Сибири. Это факт, что намного позже R1A появляется в Европе, а значит, они прошли из Южной Сибири в Европу, и прошли они между 20 тысяч лет назад и 10 тысяч лет назад. Это не интерпретация, это факты. Вот интерпретация была бы о том, что, вот, допустим, они прошли таким-то путем конкретным. Я не знаю, каким путем. Я знаю, что это должен быть путь через Тибет, через Индию, через Иран, через Анатолию в Европу. Я не знаю, где конкретно они расселились по Европе, потому что таких данных пока нет. Но то, что я говорю далее, датировки – это факты. Значит, то, что нашли за Уралом 3800 лет назад, R1A, то, что нашли еще дальше за Уралом, это датировка там 4000 лет назад. Таримская датировка, есть такие таримские мумии, это северо-западный Китай, на самом деле близко к Алтаю. Это примерно 4000 лет назад. А датировки по современным русским этническим R1A дают 5000 лет назад. Ну, 4800 лет назад. То есть все стыкуется. Стыкуется с тем, что вот были на русской равнине, жили наши предки около 5000 лет назад, и они как раз прошли и в Индию, и в Иран, и прошли они в Месопотамию. И любой историк, а многие не историки, знают про метанийских ариев, которые, а метане это нынешняя Сирия. И вот туда пришли арии, и они тоже принесли R1A. И сейчас очень многие арабы имеют ту же самую гаплогруппу, обложку паспорта, имеют R1A. И они очень близко к нам и по тому номеру паспорта, про который я говорю. То есть доходит даже до того, раньше они стеснялись того, что у них такая память не штатная, а гаплогруппа, что все у арабов это вот как бы такая классическая арабская, там J1 или J2, то, что Y, знаешь, и кратко, так сказать. И вдруг какой-то араб сделал, у него R1A, как-то вот, какой-то он как будто какой-то незаконно рожденный. Стали прятать, но их стало больше, больше, больше R1A среди арабов. А потом пошли R1A, знаете откуда? Пошли из племени Курейш. А племя Курейш, оно в Коране прописано многократно, из него вышел пророк Магомед, он же Мухаммад. Магомед – это французское так сказать, произношение. То есть, и когда арабы узнали, что из клана Курейш пошли R1A, вот это уже поменяло резко картину. Стали уже говорить мне, писать массово, что, может, вообще получается и пророк, так сказать, мир над его головой, он R1A был. А если так, а поскольку он потомок Авраама, а может, Авраам был R1A, и поэтому, получается, гаплогруппа-то R1A, может быть, самая основная, а все остальные, значит, евреи и арабы – это как раз приблудные. Но я пишу, ребят, это не надо. То есть это слишком сильно. Пока таких данных нет, а настолько вольная интерпретация, что она граничит с фантазией. Поэтому давайте остановимся на том, что R1A в арабских странах – это то же самое, что R1A в Индии. То есть пришли наши предки, а точнее братья наших предков, не могли быть наши предки, потому что наши предки, они были в то время на русское равнение, отошли их братья, ушли на Урал, судя по всему, вот то самое Аракаим и сторона городов Синташта, это должно быть, пока не раскапывали, но они просто обязаны быть, я родина, я сейчас объясню почему. А оттуда они свернули, пришли в Индию, они основали индийские высшие касты, самое понятное дело, в них записались, и с тех пор уже 3,5 тысячи лет они эти касты очень блюдут, они их охраняют. Те, кто смотрели, особенно раньше, индийские эти фильмы, полная трагедия, когда там любовь между высшей кастой, мужчиной из высшей касты и, значит, женщиной из какой-нибудь низшей касты, и как это невозможно было, эту любовь закрепить легально, вот это последствия того, что арии до сих пор продолжают держать крепко высшие касты, а в них до 72% доходит ародина. А поэтому вот здесь картина такая, что никуда от нее нет. Это факты. Поэтому наши предки жили около 5000 лет назад в русском равнине. Это факт. Вопрос. А откуда туда они пришли? Откуда они появились на русском равнине 5000 лет назад, если в Европу они пришли, их предки 10, 9, 8 тысяч лет назад, и вдруг 5000 лет назад или около того, там, на самом деле, если точнее, должно быть 4600 лет назад, они появились на русском равнине? Вот это вопрос, на который ни один историк не ответит. Ни один учебник истории вам на это не ответит. Кстати, они же и не укажут, что они жили на русском равнине 4600 лет назад. Они вам скажут, что славяне жили 1500 лет назад, и все. И когда мне какой-то историк сказал, вы бы сейчас славян в каменный век отправили, я говорю, так естественно, 5000 лет назад, пардон, это есть каменный век. Ну, вы знаете, это нас не интересует. Я говорю, ну вы славянами занимаетесь? Да. Но те не были славянами, нас это не интересует. Вот так вот в истории открещиваются от наших предков и подводят черту там, где им удобно. Вот это я должен, с сожалением, об этом сказать. Так вот вопрос такой. Закончились ародина, а пока вот до сих пор. Но вопрос завис пока у нас. Откуда они появились на русской равнине? Это что, напрямую пришли вот из Южной Сибири? Но это вроде как-то поздновато, 5 тысяч лет назад, а там они живут, там 20 тысяч лет назад. Значит, что-то такое было, видимо, не прямой был путь на русском уровне. А какой, если не прямой? Вот теперь перейдем к А1Б. И вот мы переходим тогда вот к основам генетического противостояния. А1Б – это братья R1A. У них общий предок R1. На самом деле, как получилось, что жил себе R1 и вдруг R1A? А потому что мутация проскочила в ДНК у того, кто был R1 26 тысяч лет назад. И эта мутация, ну, у кого-то проскочила, а дети умерли. Все, значит, считайте, что не было такой мутации. А вот у кого проскочила, она закрепилась в поколениях. И это была лотерея, которую природа играет, крутит эту рулетку, в которой вылетают миллионы людей на самом деле. Миллиарды, по большому счету, если взять далекое прошлое. И вот один закрепился, и вот у него пошло поколение за поколением, они выжили, вот они в итоге дошли до Европы, в итоге они оказались на русском равнине, и когда генетики стали заниматься их мутацией, вышло, все они имеют одну и ту же мутацию. Одну из тысяч. Но одна из тысяч, у них одна. Все остальные варьируются, кроме тех, кто вот от обезьян древних. Те сразу фильтруют, чтобы они даже не путались под руками. А вот эта мутация объединяет всех одна. И вот назвали те, кого она объединяет, R1A. Это она проскочила у 26 тысяч лет назад, или примерно 20 тысяч лет назад, будем говорить, у человека, у которого это стало R1A. А у R1B проскочила другая мутация. От того же R1. Отец был, или точнее, отец по большому счету. Это могло быть там на 3 тысячи лет позже. Но это был род R1. Проскочила мутация, уже номер ее другой. У каждой этих мутаций есть номер. Всего в Y-хромосоме примерно 58 миллионов нуклеотидов. У каждой мутации есть свой номер, их миллионы. И вот есть индексы, есть таблицы, есть справочники, в которых все эти мутации пронумерованы. Я мог бы сказать номер этой мутации, но это ни к чему, он длинный. Поэтому R1 проскочила другая мутация, но от того же общего предка R1, и она тоже закрепилась. И в итоге оказалось, вот есть популяция R1A и популяция R1B. И они неизвестны, пересекались ли они вообще. Потому что того, допустим, R1B или R1A могли в плен взять, он мог вырасти в другом вообще селении, у других народов. там появились их эти самые поколения разные, и они никогда могли друг не встречаться. И о том, что так могло быть, говорит о том, что языки древние, другие. У Ар-1А один язык был древности, похоже, а у Ар-1Б другой язык был древности. И только потом, намного гораздо позже, то, что вот Ар-1А у них язык потом назвали, сейчас называли, что у них был индоевропейский язык, а у Ар-1Б не было индоевропейского языка. Они его подхватили, переняли у Ар-1Б намного позже. И сейчас и те, и другие говорят на языках индоевропейской группы. Так вот, Ар-1Б, который вот появился как сначала мальчик один, потом у мальчика появились дети и так далее, тоже в Южной Сибири. И они тоже ушли в Европу, но другим путем. Если Ар-1А шли по Южной дуге, вот я назвал ее Тибетом, Индия, значит, Иран, Турция, Балканы, то Ар-1Б шли по северной дуге. Но она не очень северная, но все-таки. Это шли через Южный Урал, через Северный Казахстан, через земли, на которых сейчас живут чуваши, башкиры. Они дошли до Средней Волги. Они образовали то, что называют древние ямные культуры в археологии. То есть они, так сказать, покрутились на русской равнине в течение примерно тысячи лет, полторы тысячи лет. И они повернулись, вот это они, похоже, стали строить курганы. То есть это были кочевники. Они были, на самом деле, степные кочевники. Вот они строили курганы, и поэтому культуру потом назвали такую сводную, назвали курганные культуры. В первую очередь, вот эти Ар-1Б должны быть в нее включены. Хотя потом Ар-1А тоже стали делать курганы, в итоге запутались. И эту культуру сейчас многие не любят, археологи. Она слишком уж объемная. Так вот, они от Средней Волги, эти самые Ар-1Б, а до этого они прошли через культуру археологической Хвалынской культуры, Самарской, Средневолжской. Они от Средней Волги повернули на юг через Кавказ и ушли в Месопотамию. И вот они там, похоже, организовали, образовали государство шумеров. Оттуда они повернули, грубо говоря, налево, а значит, на запад, если смотреть на карту, прошли через Египет. Судя по всему, посадили там фараона из своей среды, потому что у фараона Тутанхамона гаплогруппа Ар-1Б. То есть они, естественно, своего начальника посадили. Они прошли дальше по Северной Африке, при Средиземноморье. Кстати, оттуда у них опочковалась один коллектив, который либо заблудился, либо дезертировал. В общем, они выбрали свободу. Они не ушли в Европу и решили не стать англичанами, там, испанцами, французами. Они ушли вглубь Африки и стали чернокожими африканцами. И вот сейчас в Камеруне, Чаде живут миллионы этих людей, у которых гаплогруппа Ар-1Б. То есть она та же, что и в Центральной Европе, и в Западной Европе. Только это Камерун и Чад. И вот их фотография, но чистые чернокожие люди, черные, у них все жены негритянки. А вот такой вот поворот судьбы. Стали они, значит, вот камерунцами, чадцами. Язык у них тоже соответствующий. Так вот, они прошли дальше и в итоге дошли до Атлантики примерно 5000 лет назад. И они переправились через Гибралтарский пролив, высадились на Пиренеях и оттуда пошли заселять Европу. Это называют археологи культуру колокола видных кубков. По археологическим данным, она ушла с Пиренеи, продвинулась в Европу 4800 лет назад. По дендрогенеалогии Ар-1Б прошли с Пиренеи в Европу 4800 лет назад. И когда в захоронениях находят культуры колоколовидных кубков, там находят Ар-1Б. То есть они стали заселять Европу. И дальше мы переходим к сути нашего разговора. Ар-1Б, который называется Ирбины, они стали активно заселять Европу. И вот это начиная 4800 лет назад. И вот это и привело к той трагедии, о которой мы дальше поговорим. Хорошо, хорошо. Ну что ж, слушаем хуторок, отдыхаем и потом готовимся продолжать слушать интересную тему. За рекой на горе лес зеленый, и шумит, за рекой под горой хуторочек стоит, за рекой под горой хуторочек стоит. Эх, в том лесу соловей звонко песни поет, молодая вдова в хуторочке живет. В эту ночь, полуночь, удалой молодец хотел быть навестить молодую вдову. Хотел быть навестить молодую вдову. Эх, рыболов на реке поздно рыбу ловил, погулять, побывать в хуторочек приплыл. Опозднился купец на дороге большой, он свернул ночевать ко вдове молодой, он свернул ночевать ко вдове молодой. Засветился огонь, закурилась изба, для гостей дорогих стол готовит вдова. Для гостей дорогих стол готовит вдова. За столом с рыбаком уж гуляет купец, а в окошко глядит удалой молодец, а в окошко глядит удалой молодец. И пошел с рыбаком купец песни играть, молодую вдову обнимать, целовать. Не стерпел удалой, загорелась душа, и как глазом моргнул, растворилась изба. С тех пор в хуторке уж никто не живет, лишь один соловей громко песни поет, лишь один соловей громко песни Слушайте Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 27 мая 2015 года, среда. Россия и западный мир – основы генетического противостояния. Такая у нас тема заявлена в эфире. И главный соведущий, кто нам эту тему раскрывает, Анатолий Алексеевич Клёсов. Вот песня прозвучала, кстати, мне кажется, очень в тему, да, когда мы говорили, что женщина, она как челнок, да, передает информацию. Вот здесь как раз три мужчины, которые, интересы которых столкнулись в одном месте, и с тех пор в хуторке уж никто не живет. Получается очень вполне интересно. Ну что же, теперь давайте переходим к основной теме. Что же случилось 4800 лет назад, и вот вся интрига теперь, наверное, будет раскрываться. Да, но вы видите, необходимо было к ней подвести, чтобы просто шарахнуть, что вот там одни плохие, другие хорошие, bad guy, good guy, не получается. Здесь я одеваю опять свою научную шляпу и вспоминаю, не было ли фантазий до этого. Ответ, их не было. Я давал факты. Первое, или сейчас перечислю. Во-первых, то, что 24 тысячи лет назад на Байкале найдена гаплогруппа или род R. О том, что общий предок R1A и R1B, который вышли из этого R, жил примерно 26 тысяч лет назад. Что гаплогруппа R1A образовалась примерно 20 тысяч лет назад. Это показывает ДНК-генеалогия. Недавно были сделаны геномный анализ. И получилось 22 тысячи лет назад. У них плюс-минус там 3 тысячи лет. То есть противоречия никакого нет. Далее было рассказано, что R1B, они прошли от Южной Сибири, прошли до Европы. Какие здесь факты? Ну, во-первых, факт, я уже первый упомянул, что это вот в древние времена они были в Южной Сибири. Теперь, значит, они прошли, я описал маршрут, который, кстати, я описал еще где-то лет 7 назад в литературе. Только сейчас раскрываются подтверждения этого маршрута. А именно вот в этом году, в 2015 году, только что вышла статья, в которой раскопали древнюю ямную археологическую культуру. Нашли там 6 анализов на ДНК. Все R1B. А это древнеямная культура, это фактически это Приволжье, Поволжье. Поэтому они были действительно на Средней Волге. А я напоминаю, что всего лишь осталось 5%, то есть среди этнических русских только 5% R1B. А тогда, видите, древнеямная культура были сплошь по тем данным, что мы видим, R1B. Поэтому, опять же, это факт, что они тут были. Потому что раньше, когда смотрели по вот, современному, говорят, ну, R1B их же нет практически, наши не тут и не были. Нет, были. Просто меняются времена. Дальше они прошли, я описывал через Кавказ, на Кавказе полно R1B сейчас. Скажем, две трети армян – это потомки R1B. Любая кавказская этнос в себе, так сказать, содержит R1B. Датировка примерно 6 тысяч лет назад. Вот эти самые, по современникам. Кстати, в двух словах, датировки делаются несложно, на самом деле, потому что те самые номера, которые я говорил, это как бы номера паспорта, это вот гаплотип, они у всех немножко разные, потому что разошлись предки даже в одном роду, они все-таки разошлись потомки. И поэтому у одних номер один, у других другой номерок. Это как камень бросили в воду, и от него круги по воде расходятся. И вот те, кто знает хотя бы основу физики, он может легко рассчитать. По скорости волн можно рассчитать, значит, и по удалению этих волн. Когда был брошен, и куда именно был брошен камень. Вот та же точность ДНК-генеалогии. Эти саморасходящиеся мутации в ДНК – это как волны по воде. И по ним можно, их можно экстраполировать и найти то место, когда жил общий предок, от которого эти волны в виде мутации стали расходиться. Так вот, значит, вот этот общий предок, повторяю, на русском равнине жил у этнических русских половины 5 тысяч лет назад, а у R1B, у тех самых древнеямных культур, у них 6 с лишним тысяч лет назад. Ископаемый предок жил. То есть здесь стыкуется, то есть они были раньше, чем R1A появились. То есть R1B жили 6 с лишним тысяч лет назад, а R1A мы видим общих предков 5 тысяч лет назад. Так вот, значит, они прошли, то есть я подчеркиваю, что и дальше даты, как они шли через Египет. Действительно, фараон египетский, Тутанхамон, имеет группу R1B. Значит, они там явно были. Далее, на Пиренеях до 90% населения имеет, у баски в первую очередь, имеет гаплогруппу R1B, то есть род R1B. И дальше, и то, что я говорю про культуру колоколовидных кукол. Поэтому вот вся эта картина, она подтверждается позже, чем она предлагалась, как правило, в ДНК-генеалогии. Сейчас она подтверждается данными современными других наук. Так вот, переходим к этой интриге. Итак, 4800 лет назад носители гаплогруппы R1B, они же эрбины, язык у них был неиндоевропейский, потому баски говорят на неиндоевропейских языках. Была тьма в Европе языков неиндоевропейских, которые фактически выкосили только реально к началу нашей эры, а даже позже. Это и этруски, это и пикты, это там, да их можно много перечислять. Так вот, значит, они начали заселять Европу. А в Европе-то что на них было? Естественно, жили другие люди. То есть мы имеем картину. Идет заселение, активное, видимо, носителями R1B, а в Европе живут другие люди. То есть есть, видимо, два варианта. Либо они с ними мирно живут вместе, там братаются и делят дружно Европу между собой. Вариант другой, крайний. Просто всех, так сказать, уничтожили. Вопрос, что было на самом деле? Есть, конечно, все любые промежуточные варианты. Теперь это, что касается вариантов. Так вот, когда мы стали заниматься, вообще мир стал заниматься ДНК-генеалогией, то стали раскапывать древние ископаемые гаплотипы, гаплогруппы. Что оказалось? Что те, кто жили в Европе до 5000 лет назад, сейчас их нет. Они все исчезли. То есть выкапывают гаплогруппу, то, что называют «и» по-немецки, «ай» по-английски, «ай-1», там «ай-2». То есть они жили и в Швеции, и в Люксембурге, и во Франции, и в Испании. Их было много. Где не копнут, везде находят два главных рода. Это вот «G», который «Г», и это «И», который «Ай». Так вот, и все. И вот находят их, скажем, 7 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад, а современные носители этих групп живут 3 тысячи лет назад, 2 тысячи лет назад. То есть они не нашли до сих пор тех древних потомков, то есть потомков от древних предков. Есть такое понятие в генетике – прошли бутылочное горлышко популяции. Что это означает? Означает, что жили древние люди, их уничтожили, а кто-то убежал или выжил. И вот этот кто-то дал новое потомство. Это вот эффект последнего из Магикан. Помните, был всех уничтожили, все племя Магикан, остался один последний из Магикан. Вот если он умрет, все, племя Магикан больше не будет, оно уходит вообще, так сказать, из генетики. И вот, допустим, он выжил, женился, дал потомство. Прошло ряд поколений. Откуда считать, кто был общим предком? А вот этот самый последний из Магикан, от него считаются мутации. Потому что до него никого уже не осталось. Все начинается заново. То же самое, дерево упало, семечко. Мы же не считаем от начала вообще всех деревьев на Земле. Считается от того, говорит, этому дереву 150 лет. С какого времени? А вот от того, так сказать, от того, как он начал расти. Вот это прошло бутылочное горлышко. Вот то же самое в генетике. Так вот, предки, которых сейчас мы видим, тех ископаемых, либо их нет, в смысле потомки, либо они жили намного позже. Например, вся Югославия, это Сербия, Словения, Черногория, там Босния, Хорватия, у них основная гаплогруппа – это та самая «И», которая «Ай». Общий предок жил 2300 лет назад. По всей Европе, от Греции до Прибалтики. 2300 лет – начало реальной нашей эры, чуть раньше. А находят их глубинные 7-5 тысяч лет назад. Куда делись их потомки за это время? Значит, вот это и есть бутылочное горлышко. Где-то 1000-2-3 тысячи лет выживали на грани исчезновения их потомки. Наконец, все-таки окрепли и дали популяцию. Вот сейчас самая обильная, повторяю, она в бывшей Югославии. Немало есть и на Украине, в Белоруссии, в России. У всех общий предок тот самый 2300 лет назад. Более конкретно говоря, мы видим, что уничтожены или пропали все те люди, которые составляли Старую Европу. А кто остались? Остались R1B. Их сейчас в Европе 60%. А остальные все, остальные 40%, это те, кто прибыли уже относительно недавно, и это уже как бы новые популяции. Еще один, так сказать, поворот в этой истории. Ну, давайте все-таки, то есть ясно, что они пропали. Это уже ясно. Это факт. Как это объяснить? Вот тут начинается интерпретация. Я одеваю шляпу, снимаю шляпу сугубо научно, одеваю шляпу интерпретационную. Ответ первый. Их уничтожили те самые эрбины, которые заселяли Европу. Ответ второй. Погода, климат. Ну, так вот случилось, что что-то набежало, климат резко изменился, и те вымерли. Ну, правда, контрвопрос. А что же с эрбинами? Чем такие климатоустойчивые? Почему-то те вымерли, а эти остались. Как-то не сходится. Хорошо, вариант третий. Мор был, болезни были. Ну, пришли эти эрбины и с собой принесли всякие вредоносные там бактерии, бациллы. И когда они общались, обнимались и, так сказать, дружески целовались с тем, кто там жил в Европе древней, вот передали просто им это болезни всякие, и те вымерли, а эти остались. Может такое быть? Ну, в принципе, да, если забыть о женщинах. А вот теперь посмотрим, а что с женщиной произошло. А они никуда не делись. Вот в старой Европе, как они жили, так они и продолжают жить. У них чуть-чуть уменьшилось их количество. А так в основном живут, как жили, и более того, даже пошли в рост, когда пропали эти самые мужчины. Ну, как-то не сходится ни с климатом, ни с болезнью. Либо мы должны принять, что женщины, они были очень устойчивы и к заболеваниям тоже, либо к климату тоже, к заболеваниям, либо все-таки идет речь о уничтожении. Ну, говорят противники, они говорят, ну как же, а вот археологи ничего не видят. Но если там были уничтожения, то, наверное, археологи увидели бы. Я говорю, что они должны увидеть? Что рвы, заполненные скелетами, печи газовые или там прочие другие. Но это же продолжалось 500-600 лет. Судя по всему, шло уничтожение. Я не знаю, назвать его планомерным, либо каким. Поэтому, а за это время умирали кто угодно и остальные. Поэтому как-то вот гор трупов, как-то там после Тимура остались там горы из черепов, известные, вот тут не найдены. Но, с другой стороны, в Скандинавии нашли то, что, как так условно называют, период раздробленных черепов. По-английски это вот crash skulls. Значит, действительно нашли горы черепов, убитых в затылок тупым орудием, ну, типа каменного топора. Ну, понимаете, как-то вот, я не знаю, то ли политкорректность мешает, но мешает что-то историкам сказать, ну да, ну геноцид был. Вот предки наши, R1B, ну просто вот уничтожили Европу. Но как-то это, мне самому это некомфортно говорить. И это я отнюдь не обвиняю, я просто пытаюсь действовать как нейтральный научный сотрудник. А вот что было в Скандинавии. А как вы объясняете горы черепов в Скандинавии? Ну, это ритуальные были какие-то. Это, видимо, были религиозные приношения, жертвоприношения. Я говорю, откуда вы это взяли? Где это написано? Ну, так вот, ну, нужен не геноцид же. Да? Вот на таком уровне идет обсуждение с историками. Поэтому я не хочу настаивать, я хочу иметь консенсус. Я хочу, чтобы с историком было содружество, а не противостояние. Поэтому что мы имеем еще по поводу женщин? Мы имеем то, что пропали гаплогруппы, целый ряд. А именно пропали гаплогруппы Е, то, что находится 7 тысяч лет назад, а сейчас общие предки жили примерно 3600 лет назад, разрыв. Пропала гаплогруппа G. Она сейчас активно проявлена на Кавказе. Их там чуть ли не большинство на Кавказе. А они же, их предки, жили в Европе. Их находят ископаемые. А похоже, что они бежали тут из Европы, когда было уничтожение. Прибежали на Кавказ и в Месопотамию. И там сейчас вот их общий предок жил примерно 4,5 тысячи лет назад. Сходится по времени, со временем расселения этих эрбинов. Пропала гаплогруппа Ай, про которую я говорил уже, она же И. Это те вот Югославия в большой степени. Общий предок 2300 лет назад. Да? И пропала в Европе R1A. Куда они делись? А вот они побежали, видимо, на русскую равнину. То есть их эрбины, похоже, вытеснили из Европы. И вот почему-то они 4600 лет назад они появились на русской равнине. Причем, по всем данным, вроде пришли с Балкан. И вот это тогда объясняет, каким образом наши предки оказались на русском равнине вот в это время. То есть они сделали огромную петлю из Южной Сибири, пришли в Европу, оттуда были вынуждены передвинуться на русскую равнину. И дальше начинается опять интересный вариант. А почему же эти самые эрбины не продвинулись на восток дальше? Ни Римская империя, ни, так сказать, вот те самые многие тысячелетия назад, ну, не многие, там, 4-5 тысяч лет назад, не прошли они на восток. И вот есть четкая линия, разграничивающая R1A от R1B. Она идет по Восточной Европе. Вот она идет где-то по чехам, полякам, и идет вниз, и проходит до Греции. С одной стороны, с запада максимум R1B, с другой стороны, с востока максимум R1A. Я ни за что не поверю, чтобы вот так вот мирно эта линия вдруг так установилась, они там договорились, перечертили, что мы тут дальше не пойдем. У меня есть один ответ. R1A держали оборону. держали сопротивление, не пускали их туда. И поэтому РДНБ так и не прошли. А сколько раз пытались, если так вспомнить. Я понимаю, это звучит как-то вроде полусерьезно, но давайте вспомним. И Наполеон пытался, и шведы прочие пытались, и фашисты во время Второй мировой войны, и первые пытались. Сколько раз шел накат на вот R1A с той стороны? Вот почему я взял на себя смелость не совсем научно все-таки это дело назвать, это вот генетическое противостояние, но думаю, что в этом основа есть. Итак, если вспомнить, на самом деле накаты-то шли, я понимаю, что R1A и русские вообще отнюдь не святые. Были и много вариантов, когда наши предки набегали, ту же Сибирь завоевывали, и в Афганистан войска вводили, и в разные места, и Крым татарский брали в свое время. Каждый может придумать объяснение. Но, тем не менее, думаю, по большому счету, агрессии против наших предков было гораздо больше, чем агрессии в другую сторону. Причем повторяю, что я, как человек русский, всегда могу придумать причину, почему мы оказались в свое время и в Крыму, и в Зауралье, и в Афганистане, и во многих других местах. То есть это было тоже в какой-то степени самообороны. Но не будем обсуждать, тут можно разные варианты придумывать. То есть прихожу к тому, что мужчины ушли из Европы под давлением R1B, а женщины... И вот опять же интересная вещь. Естественно, женщин своих, женщины им последовали. Свои же. И вот что получилось интересное. Самая популярная группа женская и в Европе, называя Европой то, что западнее Карпат, и в России, это H по-немецки, она же H по-английски. Гаплогруппа H, ее примерно 50% в Европе и 50% среди русских. То есть это означает, что мужчины не просто ушли, с ними последовали их женщины H. Кстати, H – это есть и самые блондинки в большой степени. H – это вот такие славянские блондинки, классический вариант. Их же тьма и в Польше, и в Германии, и в странах, опять же, Восточной Европы встречаются, но не так много, но встречаются и на Западе. Но, кстати, на Западе встречается R1A, и тоже немало. Дело в том, что R1A делали много, так сказать, набегов, если угодно, они делали в Европу. Это начиная с скифов. И вот такие, если посмотреть на карту исторически, такими прямо стрелами ходили R1A с востока, с нашей стороны ходили в Европу. Поэтому неудивительно, что R1A там тоже есть, и есть тоже и светловолосые женщины, и, кстати, те, которые захватили в свое время Ирбин, или которые с ними остались. И поэтому женщины перемешались равномерно, а вот мужчины полное противостояние. R1B там, R1A здесь. Поэтому это тоже объясняет, что это вряд ли был климат, это вряд ли были какие-то мор, это было перемещение физическое гаплогруппы R1A со своими женщинами, и которые стали, собственно, нашими предками. Вот это, то есть, вытеснение R1A, похоже, так оно и было. Теперь, значит, начинаем соображать немножко в другом ключе. А вот есть ли разница между R1A и R1B, несмотря на то, что культуры, цивилизации притерли их активно друг с другом? Ну, наверное, есть. Я попробую сейчас объяснить мою точку зрения. R1A не просто ведь ушли на русскую равнину. Они стали продвигаться дальше. Видимо, они люди были моторные, они были пассионарные, поэтому они прошли до Урала и в Зауралье. Они прошли в Индию, повторяю, стали там высшей кастой. Они прошли в Иран и стали там значимыми, потому что еще царь иранский Дарий говорил, что я перс, сын перса, я арий, сын ария. Арий было почетное в те времена, ну, наверное, сейчас в Иране. Теперь, то есть они были мобильные, и они принесли, вот в Индии, наверное, самая спокойная была жизнь по сравнению с другими странами. И там действительно выжили древние традиции, древние книги, кто был уничтожен в других странах активно, а в Индии выжили. И вот если мы посмотрим на индийцев, там огромное количество те же самые R1A, это наш род. И вот если мы посмотрим, что характерно для индийцев. Для R1B ясно. это материальная составляющая, это рациональная составляющая. То есть действительно материальные, рациональные вещи идут к нам с Запада. Трудно, наверное, это отрицать. Всякое бывает, есть и наш вклад, но все-таки по большому счету. А вот смотрите, что древний Ар-1 А принесли, видимо, в Индию. Миросозерцание, мироощущение, а стремление к справедливости, духовность. Духовность – затертое слово, но оно есть ведь, оно существует. Вот если мы экстраполируем индийцев, как или индусов, это более близко к Ар-1 А, на наших предков, скорее всего, Ар-1 А не были вояками, по большому счету. Они были все-таки ценителями мира и мироощущения. Сейчас хочется сказать окружающей природы, но это уже будет явно притяжка к нашему времени. И вот здесь, похоже, имеет место ментальное противостояние. Противостояние против рационализма и материальности. И против ощущения справедливости, духовности, мироощущения, миросозерцания. Я не говорю о том, что из этого плохое, что хорошее. Похоже, что Россия застряла между двумя. Хочется быть материальными и рациональными, но хочется быть справедливыми и духовными. И вот в этом, видимо, если угодно, ментальная ситуация, которая сейчас время от времени обостряется. Похоже, что вот сейчас она опять наблюдается. Мы разрываемся на Запад, и на Восток. От Запада хочется иметь достаток, от Востока хочется иметь вот такой вот, понимаете, мир самим собой. Мир ощущений, мир созерцания. Вот поэтому это противостояние, оно, наверное, имеет в себе определенные и генетические основы. Я понимаю, что я сейчас подставляюсь. Меня как человека науки сейчас набросятся вот люди, которым по душе как раз материальная составляющая и рациональная. И начнут говорить, что я, вот, так сказать, придумаю все это, потому что этого нет, потому что этого быть не могло. На что я отвечу фактами, которые они либо не знают, либо не могут объяснить. Я скажу, что у меня есть право выставлять свои гипотезы. Вот вы опровергните это, вот тогда будем разговаривать. А просто сидеть на заборе и говорить, нет, этого не может быть, это не научный подход. Ну, с другой стороны, в науке очень мало людей науки, честно говоря. Это в основном лаборанты, которые работают по прописям. Вот они как раз и поднимают каждый раз шум, потому что этому их не учили. Вот не учили этому. Нет этого учебника, значит, это нельзя. А вот это хотел бы подчеркнуть. Ну и, наконец, что я хотел немножко сказать по еще Ар-1 А. Дело в том, что Германия Восточная была вся сплошь славянская. Это мы знаем, сейчас все больше и больше данных. И вот я вспоминаю по ходу этого рассказа, когда художник Илья Глазунов рассказывал, как он был в Германии, был на острове Рюген. И там работали археологи. А остров Рюген – это Германия. Она у Германии уже несколько веков, Германия. И он спросил археологов, ну что вы там нашли? И они ему сказали, да тут до магмы все славянское. Это Германия. Так что здесь наши предки, о них на самом деле были большие территории, и они, видим, потому что они не были вояками по желанию, по складу, но они становятся вояками, когда по принуждению, когда надо. Вот это, конечно, разница. И тогда они становятся вояками, как мы знаем прекрасно, очень сильными вояками, хорошими. Не зря 9 мая недавно отпраздновали, столь широко и столь правильно. Поэтому я опять хочу закончить вот эту часть и перейти к вопросам, если таковые будут, именно тем, что не хотелось бы, чтобы эта концепция оказалась правильной, потому что она опять, получается, разделяет. Она разделяет нас на Запад и Восток. Но, с другой стороны, мое воспитание говорит о том, что политическая корректность – это одно, а научная истина или то, к чему мы стремимся, это другое. И то, что я вот в своих работах узнал, выяснил, не только я один, конечно же, я стою на плечах гигантов, на плечах людей, которые вложили огромное количество труда в том, чтобы изучить Y-хромосому, выявить мутации, расклассифицировать, находить те самые гаплотипы. Поэтому никак нельзя принимать так, что я это все сам придумал. Другое дело, что я, как имеющий образование в области физики и химии, я научился или сумел вот эти мутации превратить в те, которые, точнее, сделать их объектом аппарата расчетного. И все эти датировки, что я о чем говорю, это рассчитано на основании аппарата, который проверен и верифицирован на основе документальной генеалогии, на основе исторических событий. Я не зря же говорю, что 4800 лет назад дает датировка ДНК генеалогии по мутациям, и та же самая датировка дается археологии. То, что 6000 лет назад, ну, неважно, не буду углубляться, суть в том, что это все вещи совпадающие. Но я хочу подчеркнуть, что не нужно думать о том, что я вот сам придумал, и сам это дело вот сейчас рассказываю. Это труд многое количество людей, но просто некоторые, они, имея подготовку образования, они могут вещи некоторые просуммировать и увидеть чуть-чуть глубже, чем это могут увидеть другие люди, у которых там, понимаете, работы, зарплаты, нет до этого времени. Вот поэтому я бы хотел сказать, что с одной стороны это мои вещи, с другой стороны не нужно только мне их приписывать. Давайте так, я ответственность беру на себя, а за мои выводы, а, так сказать, вот их звучание, пусть оно останется с вами. Значит, я тогда на этом завершаю. Хорошо, благодарю. Давайте еще прервемся на музыкальную паузу и потом перейдем к вопросам и обсуждению того, что мы услышали. Это родина моя. Слышу песни жаворонка, трели соловья, ах, это русская сторонка, это родина моя. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 27 мая 2015 года, среда. Россия и западный мир. Основы генетического противостояния. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Анатолий Алексеевич Клесов, главный соведущий. Много что интересного рассказал. Не знаю, все ли у вас уложилось или нет. Я так сидел и просто кое-что записывал. Настолько это было все интересно и познавательно. И теперь мы переходим к вопросам и к репликам из чатов, которые Василий Васильевич сбрасывает. Прежде чем начать зачитывать, я кое-что уточню из того, что вот у меня возникали какие вопросы по ходу нашей беседы. Учитывается ли то, что в древности у славянских народов, ну, в славянском мы вначале объяснили, да, что имеем в виду, у славянских народов было принято все-таки кремировать умерших, а не захоранивать тела? Да, кремировать, да? Ну, кремировать называется по-славянски, да, а так кремировать по-современному. А, понятно. Но учитывать это нельзя, этому только мешает, к сожалению, потому что когда сжигали покойников, то ДНК, естественно, не оставалось. Поэтому проблема, например, есть с культурой Винчи. Есть такая знаменитая археологическая культура. Винчи – это городок или место на окраине Белграда в Сербии. И там не осталось ни одного фактически скелета, потому что масса, тысячи всяких артефактов, а костей нет. И никто не знает, куда они делись. То ли их сжигали, то ли их куда-то вот отправляли, я не знаю, там, по морю, в каком-нибудь ритуальном варианте, на ладье. Но вот так вот. Так что здесь дело в том, что есть другие признаки. Есть признаки, так называемые, трупоположения. Дело в том, что трупоположение, а именно в какой позе хоронят умерших, это ведь один из самых стабильных признаков вообще в археологии. Дело в том, что, ну вот смотри, возьми нас. Вот у нас все-таки установленный обряд трупоположения. Ведь никто же не будет в здравом уме на корточках в могилу сажать человека. Или там, или на голову его ставить. Или просто вертикально. При нормальных, так сказать, условиях. И нет оснований полагать, что это изменится со временем. Так вот, это продолжается тысячелетиями. Трупоположение – это признак, идущий через тысячелетия. И вот Ародина, я, кстати, так, прошу прощения, объясню. Ародина – это я по-английски произношу, вообще по-русски «эродина» было бы, по-английски «эр» – это «ар». Поэтому я уже машинально «ародина» и «ародинбэ» говорю, чтобы не было путаницы. Так вот, вот эти «эродина», они кладут там на правом боку, в скрученном положении, а женщина на левом боку, голова в одну сторону направлена. То есть сразу можно видеть по захоронениям, это принадлежало какому роду человек. До этого этого не было нужно, потому что, во-первых, археологи, они и не знали, да и большинство и сейчас не знают, что есть рода, типа вот по буквам. И поэтому они просто видят, что имеются разные позиции захоронения. Они, как правило, это фиксируют. Что это означает, они не знают. Поэтому сейчас, когда есть вот гаплогруппы, уже интересно было бы разобрать этот фактор с точки зрения более так, научной, что это реально может означать. Вот. Так что ответ на ваш вопрос, кремация, она никак как-то так не входит в арсенал, потому что только как мешающий фактор. Кстати, должен сказать, что культура Винчи, если там действительно были ародина, что может быть. Вы знаете, одна интересная особенность. Я был, вот, когда был в Белграде, был в Винчи, и там узнал интересную вещь. Дело в том, что за те тысячелетия, которые существовала археология, археологическая культура Винчи, не нашли ни одного военного предмета, не нашли никаких фортификаций, никаких оборонительных сооружений, никаких мечей, кинжалов и прочее, ничего военного не нашли. И, как говорят экскурсоводы, похоже, что им это было незнакомо. То есть, похоже, это был золотой век цивилизации. Тысячелетия жизни вот Винчили вокруг. Не было войн. Если это так, а Винчи была разрушена как раз во время прихода практически в районе Эрбинов. Если это так, то вот еще один вклад, так сказать, в цивилизацию Эрбинов. Если это так, это, конечно, надо подтверждать. Потому что и то, что Европа оказалась не готова, старая Европа, и то, что она вся оказалась выбита, и то, что Ародина бежали, смогли бежать на Русскую равнину, а G2 бежали в Малой Азии и на Кавказ, а это самое I2A, которое I2A, нынешние Югославы, они бежали на Балканы. И знаете, что интересно? Вот они уже 2300 лет живут на Балканах, и ведь никто из них практически, ну, говоря статистически, не двинулся на запад. Вот они как там живут, так и живут. То есть, видимо, что-то вот, понимаете, это уже мистика, но что-то в генах подсказывает. Туда нельзя. На запад. Там убьют. И вот когда, понимаете, когда я был в Югославии, тогда, точнее уже в Сербии, я выступал по телевидению, как раз рассказывал про вот эти вещи, и зная, что произошло с Сербией и с Белградом не так давно, эти бомбардировки, и начинаешь понимать, что да, понимаете, есть связь времен определенная. И когда видишь в Белграде эти несколько сожженных домов, которые оставлены как памятники разбомбленных домов, и видишь, что сербы не понимают, они всем говорят, за что? А вот черт знает за что. Может быть, опять же зов крови, понимаете, зов предков, вот это вот противостояние. И тогда становится понятным отчасти, почему вот это наседание постоянное на Россию и на те страны, которые не подчиняются, на ту же Сербию. Да? И вот здесь начинаешь отчасти понимать, а может быть, в это тоже вклад. Я не думаю, что это только такой. Но что-то здесь может быть. Вот почему-то вот это не подходит нашим, понимаете, генетическим вот братьям. Хорошо, я почему задал просто вопрос про корродирование или кремирование, как сейчас современные говорят люди. Потому что если вот этого заповеди придерживались цивилизации Винчи и другие славянские племена, то найти следов более древних, может быть, и не удастся. А ведь одна из заповедей – это не оскверняйте трупами своими землю. Вот как бы она сохранилась еще с тех далеких времен. Да, да, и археологи знают прекрасно, и есть много, именно в подтверждении этого тезиса, есть много данных по поводу этой захоронения в склепах, это много есть вариантов, да, что считалось, что нельзя смешивать трупы с землей. Но дело в том, что действительно древних галпотипов, видимо, не найти такую ситуацию, но предки-то остались. И получается, вот тут нужно работать, конечно, в содружестве и археологам, и историкам, и ДНК-генеалогам, чтобы выяснить, что там, как там было. Если кремировали в давние времена, или там, по древности говорить, корродировали, то есть к роду отправляли, то в этом случае получается, что и, естественно, найти более древних невозможно. А здесь вот тогда и возможна та самая погрешность, о которой многие историки даже не подозревают. То есть говорят, что ну вот примерно там 20-26, может быть, там чуть попозже, чуть пораньше, тысяч лет произошло разделение из эр, да, вот эр-1, там вышли эр-1А и эр-1Б. Вот, но а что было до этого, ну, мало кто знает. И получается, что группа Ир – это самая молодая, вот, исходя из этого. А если мы следуем тому, что просто не было следов генетических в земле, захоронений, то в этом случае вполне возможно, что концы-то уходят намного дальше. Вот к чему я задал вопрос. Во-первых, они есть. Вот когда мы говорим про Ир, я упоминал, 24 тысячи лет назад, там есть скелет. Когда мы говорим про вот захоронение в Синташте, в андроновской культуре, в Зауралье, там захоронения скелетные, нормальные. Когда мы говорим про майкопскую культуру и другие северокавказские культуры, то же самое, там захоронения, и то же самое в том числе и похоже на Р1А, на правом боку мужчины. А вот Р1Б захоронение, то, что пока нашли единственное в Европе, именно в культуре колоколовидных кубков, оно, опять же, скелет, оно, он не сожжен. И это 4,5 тысячи лет назад. Поэтому здесь... А вот Ар-1А никак в Европе не находят. Может быть, потому что как раз вот вы правы, и просто сжигали. Угу. Поэтому здесь есть противоречие. Да, поэтому здесь вот наука ведь штука такая достаточно серьезная. Если вот есть доказательства, значит, это есть. А если нет доказательств, то этого нет. А если нет доказательств, потому что они были просто уничтожены, как в этом случае тогда быть? Ну, ладно. Конечно. Да, здесь это... Нам остается только теперь уже одевать другую шляпу и начать фантазировать, да, насчет чего-либо. Хорошо. Вот в анонсе у нас было представлено такое выражение, что англосаксы, современное название. Можно ли сказать, что эрбины, эр-1-б, это как раз и есть те самые знаменитые, условно говоря, англосаксы, которые сейчас вот мы подразумеваем, что это те, с которыми постоянно у нас происходят какие-то противостояния. Ну, вы понимаете, англосаксы – это более такое жаргонное слово. У него нет четкого отнесения в отношении генеалогии. И как, кстати, нет у славян. Просто я сегодня ограничился R1A и R1B, а на самом деле вопрос-то гораздо шире. У этнических русских далеко, я не зря говорил, половина примерно родина, вопрос такой, а другая половина? А она, это другие гаплогруппы, другие рода, которые, так сказать, вместе объединились с Эродина и создали русский этнос. Это, во-первых, вторая по численности. Это та самая И или Ай, у которой общий предок жил 2300 лет назад, видимо, когда они вот побежали на Балканы, и их там не достали сразу, а потом они стали расселяться, пройдя бутылочное горлышко, только в начале нашей эры. Кстати, именно их передвижение, возможно, приняли за славянские, поэтому говорили, что славяне только вот начало, реально первой половины, середины нашей эры. Так вот, они же есть тоже, их 20%, а среди этнических русских, то есть примерно 50% на круг это Эродина, 20% это И, она же Ай, 14% это южные балты и финно-угры, причем больше южных балтов, чем финно-угров. Так сказать, суммарно это 14%, мы уже имеем 50, 20 и 14, это уже 84%. 5% Ар-1-Б, у нас уже практически 90%, а остальные раздроблены по полутора десяткам разных гаплогрупп. Скажем, это вот Жи, которая Г, они на Кавказе не наиболее сильно представлены, в России их всего там где-то 2-3-4%, то есть немного. И так далее. Вот что интересно, особенно быть поначалу, нет монголов в этнических русских. Вот тех самых С монголоидов. А у русских нет, ее меньше процента. То есть в среднем это 0,4%. И то неизвестно, потому что это могли бы вполне приехать 200 лет назад из Средней Азии и внести свой вклад. Вот в Средней Азии их много, а в России их мало. Поэтому вот это самое 14% это N, или, так сказать, N1C. Поэтому то же самое и на Западе. 60% там и родина. А остальные, включая англосаксов, саксов, это есть те же самые и Е, и И, и, так сказать, Джей, и Джи, хотя мало Джи. Поэтому тоже в англосаксы попадут и все остальные тоже. Поэтому нельзя так четко разделять. Скажем, славяне далеко не обязательно Ар-1А, а англосаксы далеко не обязательно Ар-1Б. Хотя много, скажем, если возьмем Британские острова, то там основные это вот Англия, Шотландия и Ирландия, то в Англии вообще 92% R1B, столько же в Ирландии, где-то порядка 92-93%. У Шотландии только 80%, потому что 20% R1A. Там много прибывало то, что называют расхожим образом викингов или там варягов, то есть R1A в огромной степени. Они приходили по Балтике, они шли и как раз Шотландия, там Северные острова, и они там заякривались. И поэтому у шотландцев так много Ар-1А, в том числе и, допустим, их знаменитый король Сомерлед. Он, у него Ар-1А. Так что таких смесь. Здесь трудно провести связь, скажем, как американцев называют. Это вообще полная солянка сборная. Поэтому проводить такие политические наименования и генеалогические очень чреваты. У меня возник вопрос, когда заговорили про Тутанхамона, что он относится к R1B. А исследовались ли еще мумии более древние, нежели чем Тутанхамон? И если исследовались, то к какой гаплогруппе они относятся? Там политические игры начинают включаться. Дело в том, что то, что Тутанхамон R1B, это результат утечки информации. Дело в том, что есть такой Хавас. Он в Египте был министр культуры, и он главный археолог Египта. И он жестко держался за то, что никакой информации не должно выдаваться наружу, потому что он был очень огорчен, что Ар-1Б проскочила утечка, потому что это как бы не классическая египетская или африканская гаплогруппа, это ненавистная европейская. А нужно помнить историю Египта. Это вот Англия, Франция, Суэцкий канал, это война была, и Египет постоянно под гнетом и стрессом, так сказать, европейцев. И они очень ревностно к этому относятся. Представляете, если фараон окажется все европейцами. Ну, там, правда, никто не говорит о том, что европейцы, то есть они так думают, что европейцы, на самом деле это было по пути, наоборот, в Европу. это наоборот европейцы, потомки тех, кто были в Египте. Но об этом кто ж, откуда там эти знают египтяне, равно как остальные историки в мире. Они говорят, ну раз Ар-1-Б, значит европейцы. Значит, наверняка кто-то приехал и стал фараоном. Поэтому ничего то, что делается в этом отношении в Египте, огласке не подлежит. Он, этот Хавас, он уволил одну сотрудницу за то, что она про Нефертити раскрыла по телевидению то, что он хотел сам раскрыть, так сказать. Вот он не дал ей возможности. Точнее, возможность дал, но уволил. И сделали действительно родителей Тутанхамона и там дядю, там предков, но никогда гаплогруппу не обнародуют. Только тем, чем они болели, какие там у них были наследственные заболевания, у кого там была шея кривая, у кого была рука сухая, но не дали того. Да, это известные игрушки, которые неоднократно всплывали с теми деяниями, которые в Египте проводила вот эта вот так называемая культурная, культурная завеса, якобы, что все у нас свое, ничего пришлого нет, хотя есть теория о том, что первые фараоны как раз были далеко не современные египтяне. Их описывают совершенно как синеглазые, светлоликие, да? С волосами, да, цвета льна и так далее. И вот тут, конечно, я почему и задал этот вопрос. А кто, да, были-то первые фараоны? До... Совершенно верно вы говорите. Масса информации и о том, что, причем похоже, что это были пришельцы из с Ближнего Востока. А я не зря до этого говорил о том, что Ар-1-Б, они пришли на Ближний Восток с Кавказа, и туда же пришли Ар-1-А, уже позже существенно, они пришли 4000 лет назад, Ар-1-А. Кстати, Тутанхамон жил примерно 3300 лет назад, так что он не такой уж и древний. То есть здесь похожа ситуация на то, что была до недавнего времени в Китае. Китай, ну, никак не хотел данные обнародовать о раскопках своих там гаплотил, потому что в Китае там есть легенда о древности китайского народа, и вдруг окажется, что это окажется не те. Или окажется ария, или там пришельцы. Кстати, так оно и выплывает сейчас. И поэтому, когда... или вдруг какие-нибудь майнорити, меньшинство этих самых китайцев начнут подниматься о том, что они древнее, чем других китайцев. Сейчас данные стали просачиваться, но очень мало. А теперь, как ни странно, подобная ситуация в Израиле. Израиль не публикует свои, не обнародует, и вообще чуть ли там, не помню, запрещено проводить тестирование израильтян. А вдруг окажется, что это вот не те, что трудно будет обосновать пребывание Израиля там, на Ближнем Востоке. Что, конечно, ерунда. На самом деле абсолютно ясно, что Израиль имеет там свои древние корни, именно вот в Ханаане, именно на Ближнем Востоке, и поэтому здесь нет даже вопросов. Но политики боятся, а вдруг что-нибудь пролезет, а вдруг что-нибудь вылезет, а вдруг в чем-нибудь обвинят. Поэтому, как ни странно, вот такие вещи в Израиле. Все евреи, которые делают себе анализы, практически все они вне Израиля. Это американские евреи, это вот бывшие советские евреи, это европейские евреи, но не израильские. С Израилем вообще очень интересная такая тема у нас раскрывается. Дело в том, что до какого-то времени скрывались те археологические раскопки, которые проводились, так называемые, там, на древних храмовых постройках, и оказывалось, что те постройки, которые сейчас видны над землей, они очень сильно отличаются от тех построек, которые находятся под землей. И видно, что это совершенно разные постройки разных периодов и разная технология. И когда, естественно, израильтяне говорят, что мы первые, мы такие уникальные, и мы все построили, им задают вопрос, а вот почему технологии-то разные? И тут они... входят в ступор и начинают как-то в сторонку уходить. Так что и вот с Китаем то же самое. Когда выяснилось, вот где-то года два, что ли, или три назад, были раскопки севернее Китайской стены, там, как китайцы не старались, но вот древних китайцев не обнаружили. Там были найдены как раз светлокожие люди высокого роста, которые, ну, никак на китайцев не походили. Ну да, конечно, когда я был в Сиане, в Китае, я, конечно, не мог не посетить знаменитый вот этот терракотовых воинов. И я был в этом огромном музее, в котором выставлены сотни, на самом деле их там по оценкам 8 тысяч, но их китайцы не раскапывают, потому что оказалось, как только раскапывают, у них краска начинает линять на глазах. Они обесцвечиваются просто от контакта с кислородом. И вот. А там выставлено, по-моему, то ли 400, то ли 600 этих терракотовых воинов. Так из них большинство на китайцев вообще не похожи. А они в рост человека, то есть они, это была армия, которую император китайский брал с собой в загробный мир. И поэтому привели 8 тысяч человек, с каждого делали персональные, фактически идентичную копию терракотовую, то есть глиняную, и обжигали. А потом их всех, судя по сведениям, убили. И вот эта огромная армия должна была императора сопровождать. Так вот, судя по процентному содержанию, в этой армии было очень небольшой процент монголоидных и малый процент восточных. А так это в большой степени действительно совершенно европеоидные люди. И сейчас, кстати, начинают просачиваться данные по китайским гаплотипам, гаплогруппам. Оно так, оно, судя по всему, во многом и оказывается. Хотя, конечно, большинство в Китае – это гаплогруппа О, и это очень древние. Они как были там, Юго-Восточная Азия, они так там и остались. Так что здесь, понимаете, много можно, но вот то, что вы сделали замечание, что про Израиль, что там они вроде стесняются новыми постройками, но тут не надо, наверное, так уж их это самое в этом обвинять, но давайте объективно сказать, что в России все древние постройки, да, не сохранились. А что там? Тоже там храм Христа Спасителя или что угодно, любые взять. Это же буквально несколько сотен лет. Но не осталось древних памятников там. Это, в общем, нормальное дело. Поэтому одно дело выдавать новые за древние, это уже плохо. А честно говорят о том, что не сохранились. Вот построили новое на их месте, потому что была в этом нужда. Поэтому я не вижу ничего страшного совершенно. Нет, я никому в упрек это не ставлю, просто я как привел факт того, что это такое существует, не более того. Да, понимаете, там в Израиле, должен сказать, там другая вещь очень любопытная. Дело в том, что раз мы об этом заговорили, в Израиле, ну, я думаю, что многие слушатели или знают Библию, или читают Библию, или хотя бы слышали о Библии. И вот там есть библейские истории о том, как вот, или кино смотрели. И вот там есть истории, как мы знаем, как вышли из Египта, разноплеменный народ, как пришел он, отбился от фараона с его войском, с помощью Всевышнего. Пришли они в Израиль, а точнее вот в Ханаан. Каждому колену израильскому был дан надел или удел. И вот там было, соответственно, там 12 этих уделов израильских. И каждый по имени предка колена израильского. Ну и вот там потом их разорили, там угнали, вавилонское пленение, ассирийское пленение. Короче говоря, история довольно четкая. Но когда начинаешь, отвлекаясь от Библии и от общих рассказов, читать исторические труды, выясняется, что в истории этого ничего нет. Более того, в истории израильтян. Вот я была большая статья, обобщающая обзорно одного крупного израильского историка. Он написал о том, что никаких следов этих наделов или уделов, никаких следов 12 колен израилевых, ничего этого в истории нет. И более того, эти поселения, которые известно, что есть, они появляются практически в Железном веке, то есть это начало первого тысячелетия до нашей эры, то есть это же 500 лет спустя предполагаемого, так сказать, вот ухода из Египта евреев. И там ничего в этих самых селениях не указывает на 12 колен и более на того, что они себя ощущали одним народом. Ничего, данных и просто нет. Очень бедная керамика, серая, никаких узоров, и никаких данных об этом нет. Более того, там есть стела в Израиле же, и это поставлено фараоном. Значит, ну или по приказанию, понятное дело, фараона египетского. И было это уже тогда, когда по преданиям, по Библии, давно уже евреи пришли в Израиль, а на стеле надпись «Израиль мертв, семени его нет». И это уже относительно недавнее время. То есть все эти байки по поводу там, фараона на колесницах, фараон, который погиб в море, это все, понимаете, мифы. И поэтому он пишет, этот самый историк, что в исторической науке никаких этих историй нет. Но должен в противовес ему сказать, что когда я взялся за генеалогию по Библии, то на самом деле генеалогия библейская в целом подтверждается. И более того, общий предок евреев и арабов жил 4000 лет назад. То есть это то, что, о чем и говорит и Тора, и Библия, и все трактовки библейские. И более того, и о том, что гаплогруппа была, J1 определенная там, и то, что потомки имеют эту самую гаплогруппу. То есть это в огромной степени подтверждается. Есть, конечно, вещи, которые не подтверждаются, но они не потому, что там был обман, а потому что история жизни вносит коррективы. Скажем, потомков Аарона, который был первосвященник, и который должен был иметь у потомки датировку 3000, примерно 600 лет назад, 3500 лет назад, они имеют датировку 1000 лет назад, эти потомки. То есть общий предок нынче коэнов, потомков Аарона, жил 1000 лет назад. Ну, тут тоже понятно, но не выжили они. Не к тому, что их там не было. И более того, когда я общался с президентом Ассоциации международных коэнов, он мне сказал, что вполне возможно, что этот коэн, он просто был избран народом либо каким-то, так сказать, определенным синедрионом, хотя не тем, что было раньше, потому что нужен народу коэн, нужен лидер. И если лидер нет и умер, надо его сделать. И поэтому поставили коэна. Он говорит, такое возможно, это легально, это в правилах общедрения еврейских. Но дело в том, что этот самый коэн, которого поставили, оказался у него гаплотип тоже самый, действительно, авраамовский. То есть, похоже, что поставила коэна правильного. То есть, действительно, он был потомков. Просто у него общий предок не выжил. Поэтому здесь очень сложная картина. Но картина в целом, я бы сказал, я много этим занимался. Я много занимаюсь еврейской ДНК-генеалогией. И поэтому в целом и Израиль стоит на месте, я считаю, и истории правильные, библейские правильные. Просто вот наблюдаются некоторые разночтения с тем, что вот пока нашли или не нашли историки. Так что здесь картина сложная, и нужно еще и много нужно заниматься. Кстати, должен сказать, что выходят на днях книги две мои, кстати, на эту тему, раз мы об этом заговорили. Одна называется «Славяне, кавказцы, евреи» с точки зрения ДНК-генеалогии. Эта книга выходит через... Видимо, уже сегодня уже вышла. Или она выходит... Нет, «Кавказцы, евреи» – это самое... Она уже вышла, пардон. Она вышла еще недели три назад. Она продается. Значит, это одна книга, где еврейская ДНК-генеалогия описана. А вторая книга называется «Евреи и пуштуны». То же самое «Поиски израильских колен, потерянных с точки зрения ДНК-генеалогии». И вот там тоже много про евреев описано. Дело в том, что уже тысячу лет есть легенда, что пуштуны – это потомки пропавших израильских колен. И вот как раз я этим делом занимался, чтобы понять, так ли оно на самом деле. Вот книга вышла, в которой мы ее написали вместе с очень видным таджиком, который много лет работал в Афганистане. Он был советник правительства СССР в Афганистане, награжден массой орденов и медалей Афганистана и Советского Союза. Он знает языки, он объездил весь Афганистан. И вот мы с ним написали вместе книгу, где он взял на себя историю, дипломатию и политику Афганистана, а я взял на себя ДНК-генеалогии. Вот эта книга, значит, его фамилия Саидов. И вот она выходит на днях, и 2 июня в магазине «Библиоглобус» будет ее презентация. Так что желающие, пожалуйста, 2 июня будет презентация двух книг, на самом деле. Одной вот «Евреи и пуштуны», ДНК-генеалогия. А вторая книга вот «Славяне, кавказцы, евреи». Хорошо. Ну что ж, это интересно, наверное, и стоит кое-что из этого, наверное, почитать, изучить, потому что постоянные вопросы о евреях возникают, хотим мы этого или не хотим. Вот. И, наверное, с точки зрения науки следует изучить этот вопрос, чтобы потом поменьше вопросов задавать, каких-то не связанных между собой. Конечно, там картина только сложная. Дело в том, что очень много европейских евреев, они не имеют прямого отношения к Израилю, они уже потомки европейцев. И гаплогруппы у них не еврейские, не классические, не арабские, а европейские. Скажем, среди евреев есть R1A, а правда недавние, 1300 лет назад их общий предок жил. То есть у них такой коктейль, у них все гаплогруппы мира у них есть. Но, повторяю, основные, наиболее древние, это как раз ближневосточные. Ладно, закончились евреями, возможно. Да. Да, у них есть просто поговорка такая: сколько бычок не прыгал, а теленочек наш будет. Поэтому и разновидности гаплогрупп здесь, наверное, вот четко и проявлены. Ну хорошо, нас все-таки интересует более славянское наследие, хотя мы так коснулись, приходится касаться этого, хотим это, не хотим, но все-таки нас интересует славянское наследие. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую музыкальную паузу. Здесь вот несколько вопросов уже поступило дополнительно к тому, что вот мы сейчас общались, кое-что там идут. Хотя и у меня еще один вопрос остался. Итак, отдыхаем, слушаем 3 минутки и потом продолжаем по теме. Продолжаем эфир на Народно-славянском радио. 27 мая 2015 года, среда. Россия и западный мир – основы генетического противостояния. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Гладосведущий Анатолий Алексеевич Клёсов. И от меня еще вопрос, прежде чем уже задать вопросы из чатов. Он заключается в следующем. Племена, которые ушли из Сибири давным-давно и потом оказались в Европе, они вот так вот все разом ушли и больше там никого не осталось? Или все-таки там оставались какие-то представители вот тех групп, о которых мы говорили сегодня? Конечно, так не бывает, чтобы ушли и никто не остался. По крайней мере, таких никогда не было. Конечно, именно поэтому образуются шлейфы когда они уходят, они оставляют шлейф гаплогрупп и гаплотипов, то есть своих ДНК. Шлейф в земле в виде захоронений и шлейф в виде потомков, которые имеют те же мужские гаплогруппы, ну и те же женские. Я про женских на этот раз не говорил, отдельные темы. Но, да, так что все в порядке. Почему интересно изучать современников? Потому что это дает представление о том, когда и куда шли передвижения, а проверка их идет на небольшом количестве пока ископаемых. Понятно. А вот, на ваш взгляд, что вынудило людей начать это переселение? Ответ универсальный, он всегда один. В поисках лучшей доли. А вот в чем это проявляется? Бывает, что выбивают живность вокруг, а жили раньше люди охотой и собирательством, поэтому идут за дичью. Либо чаще более серьезный фактор – климат. Он сгоняет с земли многие, вернее, вынуждает многие передвижения. И, наконец, супостат. Супостаты то же самое от них уходят, спасаются. Поэтому каждый раз причины свои, но их наверняка можно группировать в немногие такие подразделения. Уходили, ну а в конце концов из океан Америку открыли, поплыли. Что-то оттолкало Колумбы туда. Или там того же Ермака, там в Сибирь. Правда, это не означает, что переходила вся страна, но многие в итоге перешли. За лучшей долей. Я, насколько понимаю, теория Дарвина в данном случае, о котором мы сегодня говорили, она во многом подтверждается. Так это или не так? Ну, понимаете, то надо сформулировать, что именно теория. То, что эволюция, она двигатель, безусловно. Вот как те люди, которые я часто встречаю в сети, типа, ну, там Дарвин был неправ, ерунда какая-то. Или там тот-то еще в теорию эволюции верит, или Дарвина. Но это, конечно, смешно читать. Потому что любой знает, как в любой клинике, как там микробы приспосабливаются как лекарством, и как они быстро мутируют, и как они приобретают неусприимчивость. Это и есть теория Дарвина, в конце концов. Это, значит, маневрирование в природе с целью, так сказать, получения какой-то пользы или избежания каких-то неприятностей. И это, естественно, основа всего. То есть мутации есть случайные, а есть направленные. Или есть отбор, если угодно. Те, кто не получил тех самых генетических изменений, те дохнут, эти самые микробы от лекарств в больнице. А те, кто получил, те становятся устойчивыми, стойкими. Это даже такой простой пример показывает, насколько это дело работает. Поэтому теория Дарвина, по большому счету, конечно, она... разумно. А то, что там упрощений было много, и тоже верно. Вы найдите какую-нибудь любую древнюю теорию, кроме математики, где бы не было упрощений. Так что это вот нормальное дело. То, что эволюция существует, и на микробах хороший пример, это понятно. Я имел в виду другое, что насколько очевидно, что шимпанзе и человек имеют общего предка, который, кстати, вот как-то пока еще не найдены останки, да, а нет. Те, которые предоставлялись, как бы больше похожи на подтасовку. Ну, подтасовки тоже бывают, и немало в науке. Но дело в том, что они имеют общего предка с неизбежностью, потому что если посмотреть, я уже об этом упоминал, на их, допустим, Y-хромосомы, то она на 90 с лишним процентов идентична. А в Y-хромосоме 58 миллионов нуклеотидов, поэтому несколько процентов, понятно, что это много, но в целом очень похоже. То есть ясно, что у них был общий предок. Так что в этом отношении к теории Дарвина можно придираться на каком уровне. Ну вот он сказал, что люди произошли от обезьян. Они не от обезьян произошли, а от общего предка обезьяны и человека. Поэтому обезьяна, она в зоопарке. Понятно, что от нее люди не произошли. Или она развивается на поляне сегодня в Африке. Понятно, что от нее люди не произошли. Но то, что весь этот круг – это потомки одних и тех же общих предков, это безусловно. И вот генетика это только подтверждает. Mm-hmm. Хорошо. Но это же как я не произошел от дяди моего. Понимаете, вот брат моего отца есть дядя. Я от него не произошел. Но я произошел от прадедушки. И дедушка прошел от него, и дядя в итоге от него, и я от него. То есть вопрос в том, где найти того предка общего, от которого произошли те, о котором мы говорим. То же самое в отношении обезьян. Где найти того предка, а он есть. Потому что и у гориллы очень похожая мутация на человека, и у макаки очень похожие, и у орангутанга очень похожие, и у шимпанзе похожие. Поэтому если вот их вместе поместить, эти вот нуклеотиды в Y-хромосоме, они все очень похожи на 90% или 90% с лишним. Здесь вопроса даже нет. Вопрос только в том, как это, в какое знание это дело можно облечь. Где этот предок жил? Да? Сколько именно лет назад? Или там миллионов лет назад? То есть вопрос можно уточнять. Но концептуально ответ ясен. То, что не нашли, ну мало что нашли. Вот сейчас нашли, я уже говорил, предка на Байкале, там 24 тысячи лет. А еще год назад его не нашли. То есть можно было говорить о том, вы знаете, ну где же предок-то? Не нашли его, а вот сейчас нашли. А найдут еще много завтра. Это же в развитии. Поэтому то, что не нашли, это не есть, понимаете, доказательство чего-либо. Отсутствие доказательства не есть доказательство отсутствия. Понятно. Еще одно уточнение. Просто есть несколько теорий происхождения жизни на Земле. Одна – это космическая, вторая – это божественная, и третья – это вот как она само собой зародилась. Космическая – это когда какие-то пришельцы сюда прилетели, мы их потомки. Божественная – это когда боги создали нас. А третья – это когда оно само собой зародилось. Вы какой больше теории придерживаетесь? Из чего я и скажу лично. Вы знаете, у меня нет такого ответа по простой причине. Потому что наука оперирует тем, что сейчас известно. То, что нам неизвестно, это нематериально. Об этом можно обсуждать годами, только впустую тратить время. Вот мы знаем, что на самом деле, я уже вот сказал, что все обезьяны, которых мы знаем, они похожи друг на друга в происхождении. Означает, что был кто-то более глубокий предок. А мы знаем, что он был. Мы знаем, что в утробе матери проходит зародыш через там, стадию там, жабр. Там, это, значит, общий предок был еще на стадии жабр, еще глубже того. А вот откуда он первый самый взялся, ответ на этот вопрос нет. То есть есть и космические теории, что занесено из космоса. Есть теория чисто статистическая, что якобы в результате рядом, так сказать, какие-то события, что-то так сложилось, так карта легла, что внезапно вдруг жизнь произошла. Но это, конечно, несерьезно. Поэтому ясно, что для того, чтобы жизнь произошла, должно быть какое-то состояние, которое противоречит первому правилу термодинамики, так скажем. Потому что должно в одном месте сойтись нечто такое, что статистически никак сойтись не могло. То есть должно быть какое-то возмущение, которое породило нарушение вот того правила. А вот что за природа возмущения, это никто в мире не знает. Гадать об этом можно, у меня ответа нет. Хорошо, убираем шляпу гадателя и переходим дальше же к вопросам наших радиослушателей, да. Наконец-то. Степан в самом начале задал следующий вопрос. Для картирования, перемещения народности нужны многократно полученные данные для составления базы данных по временной линии. Неужели были взяты анализы в течение какого-то времени у тех народностей, что изучались? Или анализы были взяты однократно для составления карты размещения гаплогрупп? И в этом вопросе упрятано два, по меньшей мере. Первое, то, что обычно задают. Как вы могли на Земле там 5 миллионов человек? А взяты анализы, допустим, там у 100 тысяч, то как можно там судить по миллионам на основании там нескольких тысяч? Ответ на это простой. Вот для того, чтобы узнать, что море соленое, во всех бухточках нужно воду перепробовать, чтобы прийти к этому выводу. Или все-таки достаточно в одной, двух, трех. Понимаете, на то и наука с ее дедукцией, чтобы смотреть, вот то, что есть у нас, это отвечает некому критерию достоверности или не отвечает? Вот у меня ответ на этот вопрос. Когда я начинал работать вот ДНК-генеалогией, в частности, с русскими, у меня было всего 26 гаплотипов. То есть 26 человек прошли эти анализы. И от этого посчитал я, и получилось, что общий предок этих 20 тысяч человек жил 4700 лет назад. Потом их стало 60. Общий предок был, ну, допустим, 4750 лет назад. Потом их стало 100, 200, 1000, сейчас 4000. Общий предок 4800 лет назад. Вы понимаете? То есть получается, что когда отбирается неупорядоченно, то тогда, в общем-то, не имеет значения, сколько их. Просто ошибка, погрешность уменьшается, чем больше проб взято. А по сути дела, концептуально, получается разумно одно и то же. И так это уже тысячекратно проверено в самых разных вариантах. Конечно, когда мы идем куда-нибудь на Кавказ, где в каждой долине есть своя народность или свой этнос и свой язык зачастую, там, конечно, нужно выбирать эти самые, отбирать пробы уже по небольшим группам. Поэтому, как говорил классик, нужно проводить конкретный анализ в конкретной ситуации. Вот на равнине, типа там русское равнине, все уже давно перемешалось в огромной степени. Представляете себе, сколько было событий за 5000 лет? Да за один 20 век сколько событий произошло. И Первая мировая война, и Вторая война мировая, и революции, и раскулачивание, и коллективизация, и ссылки, и приемы в армию, поступление в институты. Далеко не всегда возвращаются к себе обратно домой. И вся эта гигантская машина крутится. И думать о том, что где-то живет анклав, в котором вот 5000 лет назад никто с места не сдвигался, это смешно. Поэтому вот эти вот варианты по поводу перемешивания, они работают нормально. Просто надо понимать, что общие предки расчет относятся к той популяции, которую мы изучаем. Мы не можем через нее перепрыгнуть и сказать, что точно такой же будет для миллиона человек. Это пока вот основано на этом варианте. То же про картирование. Когда мы берем людей современных, живущих в наше время, и делаем эту карту, то в ней ясно, она очень четко направленная. То есть там она состоит из регионов. И эти регионы связаны друг с другом. И вот мы, когда рассматриваем, мы видим, как эти регионы относительно к другу расположены. Где, допустим, находится R1B, где находится R1A, где находятся другие. И дальше мы картируем, вот рассчитывая, когда жил общий предок, по каждому региону. И мы получаем карту, которая не только по горизонтали работает, не только в плоскости, но и по вертикали, добавляются хронологические компоненты. И вот когда мы видим, что у нас гаплогруппа Q находится в Сибири, и гаплогруппа Q такая же находится в Америке, и в Америке она глубиной 16 тысяч лет, мы уже можем рассудить, что вот перешли из Сибири в Америку никак не позже, чем 16 тысяч лет назад, потому что там это датировка. У нас уже дает это самое основание для рассмотрения. Когда мы видим, что в Майя, племя Майя в Южной Америке, имеет же те же Ку, что и в Северной Америке, что и в Сибири, и более того, у них даже гаплотипы похожи друг на друга, то мы уже знаем, что в Майя это сибиряки бывшие, которые тысячелетия назад перешли из Сибири в Америку и дальше по Америке, северной, далее в Южной, перешли в Майя. Нам говорят, ну вы знаете, ну они такие не похожи на нас, эти майя, они же такие другие. Да, ну тысячелетия большой срок. Но принципиально мы знаем по этим вот расчетам, откуда они вышли и куда они пришли. Вот так работает наука. Она не работает на уровне, ну вы знаете, но такого просто не может быть, они такие не похожие. Поэтому картирование – это очень утомительный, трудозатратный процесс, но он неизбежен, и он снабжает нас новым знанием. Вот это то, что я могу... А то, что улучшается и будет улучшаться дальше, естественно. Вот мы сейчас в Москве открываем лабораторию. Давно уже пытаемся открыть лабораторию, но постоянно какие-то сбои идут с организаторами, значит, со стороны генетиков. Но вот как только откроем, а нам всем говорят, что вот-вот завтра, вот через два дня, вот через неделю, вот тогда мы еще больше это картирование улучшим, потому что мы сможем тысячи людей... брать у них тесты. Мы будем делать ископаемые гаплотипы, тестировать. У нас есть масса уже национальных проектов вырисовывается. Люди хотят, таджики хотят быть вот ариями. И заслуженно хотят. Они хотят, чтобы было доказано, что они потомки ариев. Кавказцы хотят быть ноги потомками аланов. Поэтому мы будем делать ископаемых аланов в склепах и захоронениях. То есть это все нам придаст новые координаты вот этому картированию. Оно будет все время лучше и лучше. А так в любой науке. Вот я занимаюсь профессионально раковыми заболеваниями в медицине. И то же самое. Каждый день приходит новое знание. Каждый день старое знание устаревает. И можно нас критиковать, как же так? Вот столько времени прошло, а вы еще так мало про рак знаете. Нет лекарства универсального. Вот так вот. Вот так работает наука. Она не волшебница. Это все тяжелый труд. То же самое картирование гаплотипов. Вот такой мой ответ. Понятно. Первым делом, когда откроется лаборатория в Москве, мы украдем мумии фараонов и сделаем у них анализ. Вы знаете, хорошо. На самом деле фараонов делать дело хорошее, но мне кажется, не менее интересно сделать Рюриковичей. Останки Ивана Грозного и его соратников. Да? Потом, интересно, на мой взгляд, чудовищно было бы узнать, кто же такие были, поляне, древляне, северяне, да, и так далее. Вот можно ходить по древним славянам. А ведь они же были явно разных гаплогрупп. Кто-то из них были Н, да, а кто-то из них были Ародинай, разные ветви. Вот, скажем, я потомок явно восточных карпатцев. У меня восточно-карпатская гаплогруппа. Вот, и таких немало в России. То есть мы сможем узнать, из каких мы ветвей, и узнать историю этих ветвей. Не просто вот общие славяне, а историю наших ветвей. И это будет, конечно, колоссально интересно. Мы много чего узнаем про нас самих. Конечно, про фараонов я пошутил, но как шутки, ну почему? Были шутки. Это было бы крайне интересно. Кто были фараоны, подтвердим, что пока единичные, вот это R1B. Системы пока нет. Скажем, мне было бы крайне интересно узнать, кто были шумеры. Похоже, что они были R1B, но вот другие оспаривают. Правда, оспаривают без особых данных в руках, но оспаривают. Вот, и так далее. Тут на самом деле крайне... Кто были те самые таракотовые мумии в Китае? Были ли они R1A, что не исключено? То ли они были кто-то другие. То есть столько много вопросов возникает. Так что это все впереди. А какая-то помощь может понадобиться со стороны наших радиослушателей? Или там уже многое что решено и само собой все будет сделано? Помощь, она всегда хороша. Я могу раскрыть небольшой секрет, если подумать, в нем есть смысл. Дело в том, что у нас есть основной сайт Переформат. То есть это переформат.ру. А моя колонка авторская, там на ней более полусотни очерков. Это переформат.ру, потом Касай и моя фамилия английскими буквами, Клёсов. И там администрация этого сайта постоянно выставляет объявления о сборе денег на как раз изучение, на тестирование. Причем, вы понимаете, деньги нужны для чего? Во-первых, у многих людей нет своих средств. Будет это стоить, ну, например, там долларов 200. Конечно, в рублевом эквиваленте. 200 долларов в рублевом это 10 тысяч, получается, рублей. То есть немалые деньги. Далеко не у всех есть эти деньги, даже те, кто хотят узнать. Вот поэтому эти дотации или там пожертвования, они годятся для тех, у кого, похоже, будет интересный гаплотип или гаплогруппа, а денег нет, чтобы узнать. Теперь проекты. Скажем, люди дают за себя деньги, а вот, скажем, там древние Аланы вскрывать, или эти Рюриковичи, а кто? Они покойники, они уже за это не заплатят. Поэтому кто-то должен это деньги давать. И вот меня спрашивают, что же свои деньги не даете? Ну, на самом деле я даю, но не так много, как мог бы. Я говорю, ребята, ну вы же не хотите быть иностранными агентами? Ведь как только я из США начну давать деньги, это сразу попадает в категорию иностранный агент. И пойди доказывай, с какими целями вам эти деньги давали. Поэтому тут есть свои тонкости, когда нужно, чтобы деньги появились внутри России. И если Россия, внутри России деньги не появятся, никакие зарубежные организации не спасут. Поэтому надо, чтобы в доказательство интереса, надо, чтобы страна и люди сами генерировали эти средства, и пора к этому привыкать. Потому что дядя никакой для этого не сделает. От правительства России пока никакой помощи нет, хотя мы и не просили. Но они сами должны вообще, так сказать, люди грамотные, читают, смотрят телевизор, кино. Поэтому, если они придут и предложат, с удовольствием возьмем. Я думаю, что просить мы никого не будем. Это значит обращаться к бюрократам. Это значит замаринуют. Это будет такой длинный путь. Это путь писания обоснований, справок там и так далее. А дело живое, вот оно, в руках прямо. Поэтому деньги нужны. Если те радиослушатели, которые хотят помочь в этом деле, я буду только приветствовать. Кстати, мы выпускаем книги, и вот, скажем, вот те книги, которые я уже обрисовал, на каждой из них фамилии тех, кто пожертвовал деньги в фонд ДНК генеалогии, и из этих денег оплатили частично труд людей, которые работали с этой книгой. И фамилии их вынесены уже в книгу, им благодарности. Поэтому Россия как давно уже живет на добровольных пожертвованиях во многих хороших случаях. Если у нас, опять же, на переформате есть сайт, на котором можно набрать и сделать небольшое пожертвование. Это было бы хорошо. Появится ощущение, что это тоже ваше дело. Вот что важно. Хорошо, благодарю за ответ. Дальше еще давайте почитаем, что писали наши радиослушатели. Степан продолжает задавать вопросы. Родство финно-угорских народов провозгласил в конце XVIII века венгерский просветитель Янош Шайнович. Это безосновательное умозаключение со временем политизировалось, и уже более двух веков гипотеза финно-угорского родства преподносится в качестве аксиомы. Лозунг «Один проязык в прошлом, одна родственная общность сегодня» характерен для политизированных финно-угорских организаций. И не кажется ли, что финно-угорская теория несостоятельна по своей сути? Ну, вы понимаете, надо посмотреть, о какой теории, о какой ее особенности идет речь. Ведь также можно сказать про что угодно. Вот, допустим, славяне. Только что есть славянская организация, там, националистические, которые собираются, там, не занимаются ерундой, поэтому этим не надо заниматься вообще. Да, в каждом деле есть своя, так сказать, ложка дегтя. Поэтому я вполне согласен с тем, что есть финно-угорские организации, которые вот в своих интересах, а может и в финансовых интересах, и в политических, они фактами жонглируют или подтасовывают. Однако давайте посмотрим, так сказать, нейтральные. Вот тут ДНК-генеалогия поможет. Дело в том, что когда те народы, которые в итоге стали финнами, и которые относятся к финно-угорским народам, когда они продвигались со стороны Сибири, и мы знаем их маршрут, он тоже прошелся по Алтаю, потом он шел наверх на север, потом повернул против часовой стрелки, прошел через Северный Урал и в итоге добрался до Балтики. И вот на полдороги примерно от Урала до Балтики этот поток разделился. Ну, поток, возможно, был не такой, как поток, а отдельно, возможно, шли элементы. Он разделился на два. Один пошел севернее и пришел в то, что сейчас называется Финляндия, а другой пришел южнее, на Южную Балтику. И это вот, и они переняли язык индоевропейский от ародина, которые там находились. Это разные люди. Когда мы говорим про финно-угорские, определение простое. Это люди, говорящие на языке финно-угорском. Почему он финно-угорский? Потому что это и финны, это и угры. Угры – это уральцы. Вот если мы посмотрим на гаплогруппы, то да, уральцы, северные уральцы, гаплогруппа N, да, это N1, там и подразделения дальше пошли уже, N1A, N1B, N1C, и вот те, кто пришли в Финляндию на Южный Балкан, N1C. Но до этого были те N, они были уже угорские. Поэтому я лично не вижу никакого противоречия в том, что финно-угров объединяют одна гаплогруппа, это гаплогруппа N. Язык у них тоже финно-угорский. Есть языки пермские, угорские языки, финские языки. Поэтому здесь я бы советовал вот задающим вопрос не просто так вот махнуть вообще, что это все не годится, а рассмотреть по элементам, что из этого дела работает, а что явное наносное, неправомерное, неправильное. Поэтому есть смысл всегда заниматься, чем нас наука и учит, анализу и синтезу. Делать анализ, а потом делать синтез. И тогда станет ясно, что, безусловно, здравый смысл в этой финно-угорской теории есть. А вот какие у нее есть подтеории или спекулятивные отнесения, это уже другой разговор. С этим вполне можно разбираться. Хорошо, дальше продолжим. Аркуинон. Интересно получается, рассматривается теория с большими вкраплениями практических знаний, происхождения человеческих тел. Но ведь человек – это не просто тело, это дух, душа и совесть, которая управляет телами и поступками тел. Понятно. Все, вопрос задан, да? Ну, это больше реплика, чем вопрос. Нет, я понимаю, здравая реплика, однако не о том. Как бы сказать, не в ту степь. И вот почему. Наука вообще душой не занимается. Понимаете, в этом есть отличие принципиальное – научные походы и религии. Религия занимается душой. Религия занимается нравственностью. Наука, как это не шокирует, может быть, некоторых, нравственностью не занимается. Ученый, в принципе, по характеру рода, он не имеет никакого отношения к нравственности. Он должен иметь другой разговор. Но это же включает факторы, которые его двигают в сторону нравственности. А именно это религия, это мораль. В науке чистой, так сказать, нет ни религии, ни морали, ни нравственности. Поэтому, когда я помню, когда-то я выступал по радио, и я говорю про человека, там, понимаете, 70 тысяч лет назад, 80 тысяч лет назад, там, где он был когда, там, 120 тысяч лет назад. Передача была прямая. Звонок в студию. И мне говорит, что как же вот вы говорите, что там 40 тысяч, 80, когда человек был создан всего 7 тысяч лет назад. А так все святые книги говорят. Я говорю, понимаете, на мне опять есть разные шляпы. Вот когда я говорю о религии, когда я обсуждаю Библию, когда я говорю о нравственности, у меня одна шляпа. Та. И тогда я с вами соглашусь, что вот в Библии написано, что там 7 тысяч лет назад. Я просто не буду науку к этому привлекать. Зачем мне травмировать людей, которые в это верят? А я же не буду тут говорить, что вы там, я не знаю, там, ретроград, там, я не знаю. Это неприлично. А вот когда я занимаюсь научными делами, я занимаюсь там радиоуглеродные методы, аргонные методы, датировки. И там есть совершенно объективные данные, которые действительно говорят о временах 70-80 тысяч лет и миллионы лет назад. Поэтому это разные, абсолютно почти не соприкасающиеся сферы человеческой деятельности. Поэтому в ДНК-генеалогии нет души. И быть ее там не может. Это уже наша с вами интерпретация. Насколько морально было сделать то или другое. Насколько морально было уничтожить там, людей старой Европы. Насколько морально было уничтожить мужчин и женщин, всех захватить. Вот понимаете, но это уже не ДНК-генеалогия. Поэтому я поддерживаю вашу, так сказать, мысль, но она лежит в другой сфере. Ну, понятно, здесь надо разделять научный и ненаучный подход. Конечно. Мы сейчас говорим больше о научном подходе. Хотя для любого здравомыслящего человека все-таки учитывать надо не только тело, но дух, душа и совесть, о чем пишет Аркуинон. Естественно. Хорошо, да. То есть вот разделили мы здесь, я думаю, ответ получен. Так, и дальше он продолжает. Кстати, вопрос у меня возник. Лет 10-12 назад мне довелось участвовать в археологических раскопках в Праге. Так вот, были найдены несколько почти полных скелетов взрослых, захороненных лицом вниз. Руководитель раскопок датировал навскидку приблизительно 10 век. И еще был один скелет, разделенный на три части: ноги, промежуток около метра, туловище, еще промежуток и голова. То, что это был один человек, определили по тому, что он был захоронен в подвальном помещении. То есть вот как-то не совсем понятно. То у нас все-таки вверх лицом или на боку, а здесь вот вниз. Да, ну тут есть разные варианты. Во-первых, 10 век наша эра, как я понимаю, то есть вообще всего ничего назад по меркам древности. Поэтому тут уже были не какие-то древние археологические или племенные варианты. Это была уже совсем другая картина. Почему там кого-то расчленили? Ну уж, видимо, такие были у них соображения или желания, или возможности. Почему ничком лицом вниз? Ну, с одной стороны, вообще трупоположение – это вещь непростая, потому что земля осыпается, и кости поворачиваются. Поэтому вполне могло быть, что он лежал на боку, а в итоге, по какой-то причине, а оказался лицом вниз. Такие вещи нередки. Либо просто вот так бросили его в таком положении, видимо, посчитали, что нечего тут вообще рассуждать, бросили и бросили. Поэтому тут столько много мотиваций, может быть, у хороничих. Мотивация номер один – это соблюсти обычаи предков. Мотивация номер два – избавиться от человека. Да, концы в воду и нет его. Тут обычно не думают, наверное, какие там были обычаи предков. И так далее. Список можно продолжать. Вот если бы систему в Праге нашли. Сейчас скажем, что не нашли, где бы не нашли, а там всегда лицом вниз. Да, независимо друг от друга, раз в местах. Вот тогда это уже вопрос, имеющий отношение к научному решению. А если это единичный вариант, то ничем не могу помочь. Ответ понятен. Дальше здесь вопрос форума, но очень достаточно развернутый, и он касается ну, наверное, здесь можно какие-то выдержки прочитать, что сегодня в генетике сложилась такая модель, в которой человечество представлено спектром гаплогрупп от А до Р, но по современному представлению все они представляют собой дерево, то есть поздние являются потомками ранних. Я уже выступал против такого дерева, потому что оно не учитывает ни неандертальцев, ни денисовцев, чьи гены должны быть в геноме, ну и так далее, и тому подобное. Вот уверен, что между некоторыми гаплогруппами родства нет вообще. Вот такой комментарий. Я зачитал только отрывочек из него. Я понимаю. Во-первых, это на самом деле дерево. В той мере, в которой мы знаем, и когда мы можем свести воедино в одну систему, то, что мы знаем, это дерево. Далее бывает вполне, и в науке, и вот в жизни, что делают изолированные раскопки, и там выясняется нечто, чему нет привязки к другому. Вот это вот денисовский человек. Ну, не было привязки к другому. Поэтому он сейчас отдельно сидит на разных схемах. Его иногда привязывают, но это каждый раз интерпретация, искусственность. Нет привязки. Поэтому говорить о том, что дерево неправильно, потому что денисовский человек там не учтен, это, конечно, неверно. Просто еще не нашли связку между ними. Теперь, что касается неандертальцев. Ну, почему же? Связка есть. Была это самое... То самое дерево эволюционное, ведущее от наших далеких предков, общих предков с приматами. А потом где-то примерно 400 тысяч лет назад, ну там плюс-минус 100 тысяч лет назад, грубо говоря, отделился неандерталец. Он ушел в боковую ветвь. Но в нем ведь все от приматов, все, что есть у нас, мутация тоже в нем есть. То есть в нем миллионы мутаций, которые есть и у нас. Почему так трудно найти его отношение по отношению к нам? Потому что, смотрите, вот мутации вот у него такие же, и у нас такие же. Да? Вроде как мы его потомки. А другие говорят, а вы знаете, вот, а они же есть тоже и шимпанзе. То есть это ранние, получается, приобретенные. А вот попробуйте найти тех, которые есть у неандертальца и есть у человека, а нет у шимпанзе. Или общего предка шимпанзе. Тогда можно сказать, но так найти очень трудно, потому что это миллионы и миллионы мутаций. Попробуй все разберись, какие. А потом, наконец, шимпанзе. Какой шимпанзе? Он в зоопарке. У него, у нас нет генома того шимпанзе, который предка общий с нами, который жил там 5 миллионов лет назад. То есть мы вынуждены брать шимпанзе из зоопарка, брать его геном и начинать фильтровать мутации, понимая, что прошло уже 5 миллионов лет. Поэтому, когда мы берем неандертальца и начинаем отфильтровывать шимпанзе, мы либо теряем мутацию, либо приобретаем. У нас либо, понимаете, либо усушка, либо утруска. И вот мы говорим, вот смотрите, разница получается. Вот это показывает, что он произошел, что мы произошли от неандертальца. Не обязательно, просто плохо фильтровали. Но дело в том, что на этом расплодились тьма компаний, которые сейчас вам за деньги и за хорошие деньги считают, какой процент вас от неандертальца. Значит, категорически не верите этим процентам. Это все ерунда, потому что по-настоящему считать никто не умеет. И поэтому начинается. Ну, я на всякий случай себя тоже сделал, просто чтобы знать, что я в той же зоне. Да, в той же. У всех примерно 3% от неандертальцев. Ну, там плюс-минус несколько десятых. У меня, например, там 3,3. Да? Так что здесь вот... Ну, я же знаю, что считают неверно. Считают примерно, вот если было около 50%, это был другой разговор, а на уровне плюс-минус 10% и говорить 3% на этом уровне, это смешно. Поэтому у меня к вам призыв, не тратьте лишние деньги, они никогда не лишние. И не нужно вам неандерталец, какой процент, я вам это скажу, будет 3% примерно. Правда, я сейчас недавно видел другой сайт, там уже объявляют, что там у кого-то 7 или 8%. Но считают наверняка так же, потому что нет исходного. Поэтому то, что он неандертальц не на дереве, конечно, на дереве, просто его ветви отходят гораздо раньше, чем Homo sapiens. Вот человек разумный, который Homo sapiens, он образовался, ну, по разным данным, грубо говоря, 200 тысяч лет назад. А неандертальц там 300-400 тысяч лет назад. То есть он, если сравнить вот дерево наше, представьте себе, как нормальное дерево там за окном, то он где-то в районе корней сидит. Относительно. Но как можно говорить, что он не совпадает, не подходит к дереву, что он не стыкуется? Он просто в другом месте дерева сидит. Поэтому я бы тоже советовал, когда вы не являетесь специалистом, а большинство не являются, это нормально. Я тоже не специалист в очень многих вещах. Но я, понимаете, не лезу и не критикую, что вы там делаете, ребята, в нейрофизиологии неправильное. Или вот вы как-то корабли космические неправильно рассчитываете, потому что я не владею этим аппаратом расчетным. Поэтому не нужно критиковать дерево, пока вы сами своей кровью и потом через него не прошли, сами не построили и не увидели, что ни денисовец, ни неандерталец к этому дереву пока построенному отношения прямого не имеют. Так, дальше Радомир задал вопрос. Можно ли сказать так, что мутация РБ1 на физическом уровне лишила людей возможности быть высокодуховными личностями и обрекла мыслить преимущественно в материальной плоскости? Нет, так сказать нельзя. Я на это могу ответ закончить, но я поясню. Во-первых, мутация – это сухая мутация. Ну как сухая? Сухая теория, мой друг. Произошла мутация в нуклеиде типа номер 17 235 234. Вот она одна. Причем это не генная мутация. Это мутация в то, что называли раньше никчемной ДНК. Или бросовой ДНК, или мусорной ДНК. Дело в том, что в ДНК всего лишь 2% генов. А 98% к генам не имеют ни малейшего отношения. Они ни за что не отвечают. Ни за мыслительный процесс, ни за здоровье, ни за работу наших органов, ни за что. И вот эта мутация, которая 17 миллионов с лишним в R1B, она образовалась в этой никчемной области. Я называю ее на манжетах ДНК в популярных произведениях. Поэтому никакого отношения к мыслительному процессу, к гуманности, к духовности она не имеет и иметь не может. Это все появляется в процессе уже эволюции человека в своем роду, с психологией рода, ценностями рода, но никак не мутация, которая в Y-хромосоме проскочила там где-то в область никому практически не нужной. Это записная книжка, вот чему она нужна. Это записная книжка человечества. Вот ответ продленный на вопрос, на который ответ однозначный нет. Вопросы мы все исчерпали. И теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. То есть, наверное, надо какими-то несколькими фразами подвести итог того, о чем мы говорили, то есть суть нашей передачи для тех, кто, вот, может быть, подключился не так давно. Первое, я надеюсь, что слушатели многое для себя узнали. Потому что то, что им сегодня рассказано, ни в каком учебнике, ни в каком журнале или газете они не прочитают, ну, кроме разве что вот статей моих на переформате, которые, повторяю, больше полусотни, где вот там в разных вариантах эти вещи описаны, и то зачастую я тут уже по ходу дела давал некоторые совсем новые вещи. Это первое. Я думаю, уже не без пользы. Второе, мы узнали о гаплотипах, гаплогруппах, точнее, наших предков, а их 4 основных среди этнических русских и 1,5 десятка минорных или даже больше. Мы узнали про их историю, древнюю, начиная там с 20 тысяч лет назад, что тоже неплохо. Сможем уже сейчас понимать, что к чему. Мы узнали, что наши братья по гаплогруппе, это R1A, это половина русских, и R1B, это больше половины европейцев, западноевропейцев, они разошлись хромосомно, то есть по родам, где-то порядка 20 тысяч лет назад. Но друг с другом связываемся культурно и генно, на уровне, так сказать, женщин, потому что женщины переносят эти наши гены от себя нам, нам от себя и передают другим. То есть мы, в смысле, все мы увязаны в один большой коллектив. Но, тем не менее, разница есть, похоже, и есть, наверное, причины для этой разницы. Вот об этих причинах шла сегодня речь. То есть мы шли разными маршрутами, наши предки, видимо, подверглись большим, так сказать, притеснениям, геноциду, если называть вещи своими именами. И это, видимо, осталось надолго. И это объясняет и разницу вот в проживании гаплогрупп R1A, R1B, I2A, и N1C. На самом деле у каждой этих групп свой ареал. И этот ареал в какой-то степени, он ведь не просто сам по себе, он связан с образом жизни и с историей, и с верованиями, в том числе религиозными, так что он оказывает влияние. И в этом смысле глупо было бы отрицать, что нет никакого эффекта, нет никакого влияния древних корней, в том числе и хромосомных. А вот как в этом разобраться, в этой мешанине, это уже должно быть плодом работы многих наук. Вот я сегодня дал свое объяснение, думаю, что оно наверняка работает, а многие детали будут уточнены в последующем, в содружестве с людьми, повторяю, представителями других наук. Вот о чем сегодня была речь. Благодарю. И в заключение, наверное, стоит задать вопрос, который сам собой напрашивается, это уже от меня. Где можно получить анализ своего ДНК? Как это дорого? Как это долго делается? Анализ ДНК, как и любой другой сервис, есть на разных уровнях. Можно говорить о велосипеде, можно говорить о Bentley. Да? Разные уровни. Мерседесе, там, Тойоте, Жигулях и прочее. Поэтому для каждого уровня анализа будет своя цена. Минимальная, которую нужно сделать, она, в общем, никому и не нужна. То есть это только так, вот, чтобы узнать, что вы какой-то гаплогруппе принадлежите. Это можно сделать за, наверное, сотню, $100, имею в виду, в американской компании. И, кстати, их немало. Самая большая и надежная, это называется FT-DNA, если по-английски FT-DNA. Если набрать буквы FT-DNA по-английски в поисковой системе, тут же первой выйдет вот эта компания, американская компания. Значит, самые дешевые простенькие можно сделать. Дальше есть целая градация цен и качества продукта, который предоставляется. Если говорить о продукте приемлемом, это будет примерно $250-$300, что, в общем, немало, естественно. Это вот будет в этой, то самое FT-DNA. Вам там дадут вашу гаплогруппу и ваш гаплотип, то есть самую обложку паспорта, номер паспорта. Но для того, чтобы это, чтобы просто вы знаете R1A, не более того. Дальше можешь заказывать еще, еще, еще, углубляясь вот по этим СНИПам вглубь, и за каждый раз платить где-то вот $39. Не где-то, а именно $39. 10 раз произвели анализ, 10, а их тысячи. 10 наугад навскидку решили сделать, и истратили $390, значит, долларов, а могут говорить, вы знаете, кажется, извините, но это не то. Нехороший путь, вообще говоря. Наконец, говоря о зарубежных тестах, высшего пилотажа тест, это вы платите $600, или точнее $599, и вам делают вашу, ну, чуть ли не всю Y-хромосому. Ну, на самом деле, не всю, там, шестую часть, но тем, это многое. И вам выдают список, где в первом списке это примерно 600 мутаций, которые у вас есть в ДНК, и запасной список, в котором будет примерно 50 тысяч этих мутаций. Его вам не пришлют, потому что он стоит, он там терабайты, он в компьютер ваш не поместится. Он лежит в этой компании, ждет специальных затребований. Что это даст? Это даст вам действительно, по большому счету, всю вашу подноготную в варианте ДНК. Но в чем проблема? Вот я решил тоже пройти этим путем, чтобы проверить, что блок вот сейчас правильно на этот вопрос отвечать. Что мне прислали? Мне прислали вот 539 мутаций, и все. То есть это был длинный файл, в котором есть 539 значков. Что они означают? Если бы я не знал, абсолютно не имел бы ни малейшего понятия. А когда я получил свой файл в 50 тысяч мутаций, то же самое, тем более. В этом, то есть... И никому из вас, я уверен, что никому из слушателей этой передачи, это не нужно, потому что вам тоже нужно начинать бегать и узнавать, кто это вам может хоть что-то объяснить. Это то, что касается зарубежных компаний. Значит, повторяю, $100 до 600. Но никто из них вам объяснять ничего не будет. Максимум присылают стандартную бумажку. Например, у вас там окажется R1B. И вам пришли стандартную, какую рассылать всем. Что R1B образовалось, неправильно написано там, неважно, тогда-то образовалось. Они там такие-такие, там написано образовалось там, не знаю, там в Западной Азии, что неверно. И дальше какие-то общие слова. И вот такую, примерно, два абзаца рассылают всем до одного, никому не меняют. Это не персональная расшифровка, это просто вот, чтобы, так сказать, хоть что-то за свои деньги передать. Вот так работает зарубежная компания. Значит, повторяю, уровень от плохенького до прекрасного, но объяснений нет ни в каком. Наконец, лаборатория московская, которую вот мы бьемся уже год, чтобы ее открыли, сейчас уже вышла на уровень вот-вот завтра или послезавтра. В Вполне возможно, через неделю она откроется, будет оповещение. А может быть и через месяц. Не могу сказать. Потому что генетики решают. Они должны привести в порядок свое оборудование, свою инфраструктуру, там хранение, холодильники для хранения, пробирок с тестами. И у них получается дольше, чем они предполагают. Так вот, вот-вот откроется. Что мы делаем? Мы решили сделать, зная, что, как делает мир, сделать абсолютно уникальное тестирование, где нет ни у кого в мире. Мы делаем, каждый человек делает анализ на 4,5 тысячи вот этих СНИПов. Не 50 тысяч, которые делает вот FT-DNA, а которые никому не нужны, по большому счету, а кроме крайних специалистов. А 4,5 тысячи – это много. Дальше, и мы к этому даем персональную расшифровку. То есть это лично, персонально каждого человека. К этому будет еще при желании заказать гаплотип, и каждый будет получать описание, из какого он рода, откуда не вышло, какая миграция именно этого рода, потому что это будет уже СНИПы. Это будет не R1A, это будет там на 30 колен вглубь этого R1A. Это будет такие подразделения этого R1A, станет ясно, кто, откуда и куда. И вот этот персональный расшифровка будет объяснять конкретно, какая ваша реально, вот ваша биография с точки зрения Y-хромосомы. Какой там род вы, там южнокарпатский, северобалтийский, там еще какой-то. И более того, миграционный путь этой линии, когда жили общие предки, ваши личные они вообще. Вот этим будет заниматься эта лаборатория. Цена, я не могу сказать точно, потому что это тоже одна из причин, почему наши партнеры генетики, они пытаются ее как-то вот, мы пытаемся понизить, а они пытаются привести ее как-то в реальность. Вот цена пока варьируется от примерно 250, наверное, хотя хотелось бы быть, чтобы было за 200, до $300. Может, это будет 270, может, это будет 250, может, это удастся сделать и 220. Но я думаю, что выше 300 мы в любом случае не дадим поднять. Вот такая ситуация. Видите, я должен объяснять это так несколько обтекаемо. Потому что, вот, допустим, завтра могу получить от них сообщение, что все, открываем в понедельник. Цена там $285. Поэтому прошу меня тогда не держать ответственность на то, что я упомянул, что может быть 270, будет 250. Это будем с ними. А понимаете, ссориться с ними и в итоге, чтобы не было ничего, тоже не хочется. Поэтому приходится вот как-то здесь дипломатически маневрировать. Скажу сразу, что, скажем, я лично денег никаких за это получать не буду. И к этому есть две причины. Опять же, я не хочу, живя за рубежом, быть обвиненным, что я вот в России получаю деньги. Этого не будет. И второе, любая моя зарплата приводила бы к повышению цены за тест. Я тоже на это не пойду. Поэтому я выступаю в роли руководителя, на самом деле формально, типа консультанта, но бесплатного. Вот, так сказать, поэтому здесь никакого материального интереса в принципе нет. И это знают все, кто этой лабораторией занимается. Хорошо, благодарю за ответ. Ну и в заключение, наша традиция, пожелайте что-то нашим радиослушателям доброе, светлое, вечное. Я могу пожелать после такого сообщения только то, что пожелаю каждому знать свои корни, каждому знать свою родословную, не обязательно ДНК родословную, а просто родословную, а еще лучше, когда она подкреплена знаниями ДНК генеалогии. Потому что я вас уверяю, как только вы узнаете ваших предков глубоко, у вас, как я сказал в какой-то передаче, и плечи будут шире развернуться, и спина будет прямее, и шея будет более пружинистой, потому что на вас ответственность за ваших предков. Поэтому вы будете знать, вот когда вы знаете, у вас предки такие, называть вам Крым, возвращение Крыма или аннексия Крыма. И те, у кого предки правильные, никогда слово аннексия Крыма произносить не будут, потому что это будет противоречить всему их роду. Понимаете, вот зачем нужно знать свои родословные, чтобы помещать себя в систему координат современной России, а также России прежней, включая до глубокой древности. И вот когда это будет достигнуто, я уверяю, достоинство у вас повысится. Оно будет значительным. И самоощущение будет хорошим. И вообще гордость за себя и за страну будет высокая. И все желания будете прилагать, чтобы эта гордость была оправданной. Вот поэтому Генеалогия вообще и ДНК-генеалогия в частности – это сильнейшие личностно-образующие факторы. Вот понимать это и уважать, я это желаю. Благодарю. Хорошее очень пожелание. От себя в заключение я скажу вот что. Чем больше живу я на Земле и интересуюсь тем, что здесь происходит, тем больше мне складывается впечатление о том, что наша Земля – это некая большая сложная лаборатория, где под чьим-то чутким руководством производятся разные опыты и эксперименты. Среда обитания также создана, чтобы запущенные процессы происходили сами по себе, по той самой программе, которая когда-то была создана и запущена. Естественно, что и живые организмы, и растительный мир также создавались с учетом всего вышесказанного. Отсюда и вполне возможно множество схождений в ДНК и животных, и человека. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю Анатолия Алексеевича за очень интересную беседу. Напомню, что сегодня у нас 27 мая 2015 года, среда. Тема эфира звучит так: «Россия и западный мир. Основы генетического противостояния». Главный ведущий, я сказал, это Анатолий Алексеевич Клесов. Всем желаю добра. До новых встреч. Услышимся. Все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Кто пойдет на поля за ворота, кто обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Да ты признайся, кого тебе надо, и скажи, гармонист молодой. Да ты признайся, кого тебе надо, и скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Слушайте Народное славянское радио.